Сегодня вашему вниманию представляем историю про случайный миллион. Пролог. Цена вопроса. Киев, воскресенье, 30 июля, 9:45. Шульга с усилием вытянул из железного ящика и поставил на пол один из больших черных баулов, расстегнул молнию. Вдыхая резкий запах, напоминающий запах свеженапечатанных книг с отдушкой промокшей ветоши, начал выкладывать пачки долларов. Врач в Краматорске сказал, что операция в Израиле обойдется примерно в 60 тысяч. Он достал 70. Посмотрел на две стопки, вспоминая о произошедших событиях, и добавил еще три пачки. Сотни точно должно хватить. Всего же два черных баула, спрятанных в личном ящике, с учетом только что извлеченной суммы, вмещали 9 600 000 долларов. Он вытащил из сейфа пистолет, документы, покинул подземный тренинг-центр и пошел по коридору к лестнице, выходящей в подъезд двора на тихой Подольской улочке. Глядя на серые оштукатуренные стены, он, словно вырывая из черноты яркие освещенные пятна, вспоминал череду событий последних дней. Четверг, утро. Мариупольский военный аэродром. Подготовка, инструктаж. Поселок Пищевик, КПВВ, контрольный пункт въезда-выезда на вражескую территорию. Очередь из десятка машин, знак «Стоп», за ним флаг ДНР. Хмурые похмельные рожи пограничников-ополченцев в болотном чужом камуфляже. Властный знак рукой «Стой». Вчерашний выхлоп пробивается через балаклаву. Тип с перегаром листает странички паспорта. Придраться не к чему. Шульгин Сергей Константинович прописан в Сепарском, Дельманово. Старая пятерка имеет донецкие номера. Его внешность – призывной еще возраст. Лет 30, худощавое телосложение, короткая стрижка, шрам на лице, спортивный костюм. Подозрения не вызывают. Здесь каждый второй соответствует подобному описанию. Донбасс порожняк не гонит. Багажник? Да ничего там нет, командир. Личные вещи. Четверг вечер. Морг в Новоазовске. В рефрижератор загружают тела убитых. У грузчиков перекур. Шульга в изолирующем костюме с сумками, где упаковано оружие и снаряжение, занимает место под металлической рамой. Через час, заваленный трупами, он отправляется в гнетущую неизвестность. Пятница, утро. Ростов, центр приема погибших. Грузчики засыпают от заряженной водки. Ее спецура оставила среди дубеющих тел. Шульга выбирается наружу, где его ждет основная группа. Теперь он и его ребята, Ласка, Шаман и Еврей, имеют все, что нужно для выполнения поставленной задачи. Пятница вечер. Захватив российского генерала, одного из тех, кто руководил вторжением в Украину в 2014 году, они проникают в Шармалык, элитный пригородный поселок, где живет под охраной спецназа ГРУ беглый украинский экс-президент. Жесткий налет, вывоз усыпленного овоща, погоня и уход по воздуху на Ан-2. Ночь с пятницы на субботу. Кукурузник над Украиной попадает под дружественный огонь. Шаман ранен в плечо, еврею пуля вошла в живот и застряла в позвоночнике. У самолета перебит маслопровод, и они приземляются в Краматорске, где группу никто не ждет. Вечер пятницы. На аэродроме Шульгу задерживает СБУ. Утром его везут в прокуратуру, где неожиданно предъявляют обвинение в заказном убийстве старшего офицера Главного управления разведки. На самом деле это была казнь преступника. Полковник Лесников – российский агент, инициатор ликвидации – государственная структура. Только вот прокуратуру и СБУ никто об этом не предупредил. Суббота, полдень. В автозаке Шульгу привозят на Изюмский блокпост и пытаются допросить. Региональные мафиози, силовики, пользуясь случаем, разыгрывают карту с арестованным экс-президентом и представляют в СМИ эту операцию как дело собственных рук. Шульга – досадный свидетель. Его собираются убить при попытке к бегству. Суббота после полудня. Шульга пытается уйти от убийц. Ему на помощь приходит его командир Ричард. Через некоторое время в схватку вступают оборотни, СБУшники и дружественный разведвзвод. на берегу Северского Донца идет жестокий бой. В последний момент появляются вертолеты с высоким киевским начальством, прилетевшим разруливать межведомственный конфликт. Суббота вечер. Краматорск, больница, палата еврея. Парнишку с пулей в позвоночнике отправляют в Днепр. Для того, чтобы избежать полного паралича, нужна операция, которую никто не делает в Украине. Цена вопроса – за $100,000. Ночь с субботы на воскресенье. Константиновка, вокзал. Патруль военной службы правопорядка, проверяющий форму одежды. Ночь, поезд. Душный плацкартный сепаровоз с донецкими и военными вперемешку. Нормальные билеты выкуплены еще за неделю. Полубессонная ночь. Воскресенье утро, Киев, вокзал, метро. Нарядные веселые люди, для которых нет никакой войны. Контрактовая площадь, секретная база центра. $100,000 наличными в рюкзаке. Судьба. Раздел первый. Крестовый поход. Ричард. «Я верю, что войны не будет», — сказал Олег и закурил. Стоял апрель, чужие дети играли чьей-то головой. Старик Земляникин. Киев, воскресенье, 30 июля. Шульга вышел во двор. Солнце висит над крышами, на небе не облачко. Утреннюю свежесть сменила дневная жара. Он скинул китель и остался в футболке. Продышался после затхлого помещения, вслушиваясь в шелест тополей и каштанов, начал прикидывать дальнейшие действия. Их группа разделилась. Шамана с простреленной рукой оставили долечиваться в Краматорской больнице, а Ричард и Ласка поехали в Днепр сопровождать раненого. По-хорошему, сперва нужно домой заехать, в душ залезть, переодеться, чтобы не напрягать камуфляжем тех, с кем придется дальше общаться. Машину взять со стоянки. Но прежде всего еврей. Ричард, начальник центра, ответил сразу. На связи. Утро доброе, командир. Ну что? А, витаю. С тех пор, как ты вечером из паровоза звонил, никаких изменений. Привезли, разместили в отдельной палате. С ним главный всю ночь возился. Я вот только от него. Короче, то же, что и в краме сказали. Нужно оперировать за границей, срочно. Иначе руки-ноги парализует к херам. Вот думаем, как собирать бабло. Сколько? Доктор в кране вчера сказал, полтинник зелени плюс резервный добавок. Это не считая транспортировки. Деньги есть, нал, на руках. Мои действия? Нихера себе, шустро ты, отозвался Ричард после короткой паузы. В голосе командира не было удивления, скорее прохладно-вежливое признание его Шульги неведомых раньше способностей. «Погоди, ща у врача узнаем, я позже перезвоню». Шульга коротко про себя выругался. Они привезли еврея в Мечку ночью, сейчас 10:07. Неужели сложно было уточнить все детали? Ведь время для парня утекает, как в песочных часах. Ожидая звонка, он двинул по сонной улице в направлении Контрактовой. Вышел на площадь, купил шаурму в проверенной точке, присел на бетонный край фонтана. Стал жевать, продолжая злиться на командира. Ричард даже не поинтересовался, каким образом его подчиненный за час пребывания в Киеве раздобыл сумму, которую они всей группой могли собрать в лучшем случае за неделю, продав машины, все имеющиеся ценные вещи и залезши в долги. Хотя, с другой стороны, чего ему париться? Группа у них специфическая, у каждого в сейфе найдутся свои скелеты. Ричард позвонил как раз в тот момент, когда он покончил с завтраком. «Так, все, что надо, узнали. Я сейчас скину тебе смс-ку с контактом тутушнего нейрохирурга. Он все расскажет. А на WhatsApp ссылку на сайт клиники в Тель-Авиве. В общем, уточняй и действуй». «Как мне действовать? Вы же там на месте, я в Киеве. Кому передать бабло? Я завезу?» «Мы не сможем», — неожиданно жестко ответил Ричард. «Срочно дергают на Светлодарск. Шаман в краме. Ну а даже если подскочит, сам знаешь, его ж за пивом посылать. Риск провала». Тут командир был прав. Шаман — снайпер высшего класса, а во всех остальных вопросах, особенно житейских, непрактичнее 4-летнего малыша. «Ну и вообще, ты в Киеве, и бабло у тебя», — подвел черту под дискуссией Ричард. Телефон доктора сейчас скину. Действуй. А мы как появимся, так сразу выйдем на связь. И отключился. Шульга, осмысливая новую вводную, понял, что домой заскочить пока не получится. Нельзя терять драгоценное время, разъезжая по городу. Сходил к ближайшему киоску, купил энергетик, открыл жестяную банку и сделал несколько тяжелых глотков. Вдруг вспомнил, как в феврале 15-го под Дебальцево вот точно так же сосал подогнанный волонтерами Хелл. День, когда он встретил Ричера, пожалуй, и оказался первым звеном в цепочке событий, которая привела к тому, что он, дембель-атошник, был принят в сверхсекретную группу государственных ликвидаторов и стал обладателем целого состояния. Слово «ветеран» Шульга не любил. Не бывает ветеранов у еще незавершенной войны. За время, прошедшее после дембеля, воспоминания про бои у Сергея почти исчезли. Заблокировались в самом дальнем углу черепушки и там себе притихли. Порой он больше верил тому, что пишут в газетах и в интернете, чем тем обрывкам воспоминаний, которые нехотя всплывали из глубин памяти. Но если уж прорывалось, то как сейчас со звуками, запахами и болью. Словно кто-то невидимой железной рукой выдернул его из нынешней жизни и погрузил с головой в пережитое на войне. Война, Дебальцево, Донецкая область, 2 февраля 2015 года, 12:30. После жестких крещенских морозов на Донеччину пришла слякотная влажная оттепель. Дороги еще во время летнего наступления были разбиты в хлам, и машины, обходя ямы, вязли в маслянистой грязи. Хоть и плюс за бортом, а сырость до костей пробирает. Поежившись в отсыревшей парке, Сергей который раз порадовался американскому термобелью, что подогнали к Рождеству вездесущие волонтеры. Шишига, ГАЗ-66, тупоносый армейский грузовик, с довольным урчанием выбрался со второстепенной дороги на трассу. Минут через 5 в поле зрения появился блокпост с хвостом гражданских машин. Вот же народец, в 10 километрах идет война, а местные с луганскими и донецкими номерами шмыгают туда-сюда, словно ничего и не происходит. Сергей включил аварийку, по встречке объехал очередь, дождался, когда боец махнет призывно рукой и порулил в короткий лабиринт заграждений. Дебальцевский крест, у военных просто крест. Угловой перекресток на въезде в Дебальцево. На вид ничего особенного, обычный разъезд, но в атошных реалиях ключевой стратегический узел. Основание креста – трасса, идущая из Артемовска. Главная коммуникация украинских войск. Три конца расходятся на Сепарские – Алчевск, Красный Луч и Енакиево. Эти дороги – все равно, что кровеносные артерии в организме, по которым идет снабжение. Для врага – застрявшая в горле кость. С началом минских переговоров Дебальцевский плацдарм на карте, вонзившуюся во вражеский бок клешню, со всех сторон атакуют сепаратисты. Ага, скажите еще, ополченцы. На Сараевом тоже хуй написано, а внутри дрова. Под Дебальцевым жестко работают российские войска. Их там нет? Знаем, смотрели, как Путин распинался про военторг. Только вот под Ольховаткой, где позиция его батареи, в радиоперехватах сплошной Тагил. Всю прошлую ночь их блиндаж трясся от непрекращающихся обстрелов, и теперь он открывал и пил взятый в дорогу Хелл, чтобы не заснуть за рулем. В ожидании, когда к нему подойдут, Сергей открыл жестяную банку, присосался, опустошил в несколько больших нервных глотков. В голове привычно зашумел кофеин. Это была с утра уже третья, если не четвертая банка кисловатого бодрящего пойла. Наведя резкость, внимательно огляделся. Бойцы на блокпосту, как водится, не поймешь чьи. Форма разная, от нацгвардейской оливы до бундесовского флекторна. Война гибридная, многие на всякий случай шифруются. Шевроны сняты, кое-кто в балаклавах. Те, что не прячутся, в основном мужики лет далеко за 40. Или же совсем пацаны. Мобилизованные, короче. Подошедший к нему боец был из старшего поколения. Усталое, чуть пропитое лицо не прятал. Смотрел хмуро, но с пониманием. «Пароль? Варна? Берлин. Откуда?» «С-под Ольховатки. Куда едешь?» «В Углегорск. Пустой? За БК. Чё один?» Некому больше. Батарея почти без людей. Ясно. Только вот в Углегорск ты не попадешь. Не наш уже Углегорск. Офицеры с Тудова проезжали. Кажут, что утром сдали. Углегорск, городишко в 7000 душ, до 58 года называвшийся Хацапетовкой, той самой, откуда доярка, из сериала, перекрывал шоссе, соединяющее Горловку и Дебальцево. Неудивительно, что противник взялся за него всерьез. Сергей тихо выругался. Без боекомплекта, за которым его послали, батарея к вечеру превратится в груду дорогого металлолома, а личный состав — в пленных или двухсотых. Нужно ехать за новой бумагой в штаб. Но штаб аж в Артемовске. А чтобы туда добраться, требуется что-нибудь в бак плеснуть. Прожорливая шишига кушает больше 20 литров. Позвонить командиру дивизиона? А толку? Лишнюю заботу перекинуть ему на плечи. Нет уж, пока что сами попробуем справиться. Придется, как обычно, поискать для начала тех, кто поделится снарядами здесь на месте. Хотя в сложившейся ситуации это, пожалуй, что из области фантастики. Но чем черт не шутит? А не подскажешь, где рядом еще арта? Ну так там же ж, на трассе. Туда вчера шло 4 бэхи с бойцами на броне. За ними рапиры. Целая батарея протитанкова. Стало быть, дорогу наши таки оседлали. Ну, то понятно, на главном направлении обороны БК должны подвозить исправно. Есть шанс, что поделятся. Ясно. Ну, я поехал. Счастливо, друже. Не успел Сергей переключиться на вторую, как дорогу ему перегородил, выскочив словно чертик из табакерки, военный. Высокий, широкоплечий, в добротной британке и флисовой шапке, надвинутой на глаза. Сергей нажал на тормоз, остановился в полуметре, но тот даже не дернулся. Сергей переключился на нейтралку и поднес к губам почти опустошенную банку. Киев, контрактовая площадь. Шульга вытряс на язык последние капли энергетика, добрел до урны, кинул пустую жестянку вместе с упаковкой от шаурмы, вытер руки салфеткой, ушел в тень под деревья, чтобы солнце не слепило экран, включил смартфон, набрал номер, который дал ему Ричард. «Алло, это Петр Моисеевич? Он самый. Что там у вас? Говорите скорее, у меня операция. К вам ночью привезли раненого с пулей в позвоночнике. Кульбицкий?» Шульга ненадолго задумался, вспоминая фамилию еврея. «Да». «А вы ему кто?» «Побратим». Это слово, как и ветеран, Шульга не любил, но действует оно безотказно. «Понятно. Вынужден вас огорчить. Случай неоперабельный, даже в наших условиях. Пуля засела так, что трогать ее нельзя». «Выживет?» «Непонятно, но полный паралич гарантирован. Если только... Я вашему офицеру уже объяснял». «Что? Говорите?» «Есть две клиники, которые подобное оперируют». «Где?» «Боюсь сказать. Одна в США, другая в Израиле. Но у вашего побратима, я так понимаю, нет медицинской страховки, а цены там мировые, если не выше». «Какую вы посоветуете?» «Ну, если таки чисто теоретически, ту, что в Хайфе. У нее статистика позитивнее». «А к кому там обращаться?» «Ой, простите, молодой человек, меня совсем вызывают. В любом случае, оргвопросы — это уже не ко мне». Шульга матюкнулся, услышав гудки отбоя. Спрятал телефон, потопал в сторону ближайшей пузатой хаты. Там можно будет спокойно достать планшет и порыскать по интернету. Долбанный Ричард не мог хотя бы название клиник узнать. И в памяти снова всплыл февраль 15-го. Война, Дебальцевский крест. Военный обошел машину, встал у правой двери. Слева нарисовался тот же самый боец. «Вот, товарища капитана подкинь», — потребовал, попросил он. «Ему в ту же сторону, на позицию». Подвозить своих дело в АТО обычное. Сергей пожал плечами, кивнул. «С офицером даже лучше, меньше будут по дороге цепляться». Попутчик резким движением дернул дверь, бросил тело на пассажирское место и занял тесную кабину почти целиком. «Здоровый бугай». Протянул руку, пожал, будто тисками сдавил. Не представился. «Едем?» Сергей надавил на газ. Блокпост промелькнул в боковом зеркале и исчез. Побежала под колесами щербатая дорожная лента. Затрясло шишигу на мелких ямах. Вокруг расстилался привычный пейзаж. Черные стрелы тополей вдоль дороги, за ними покатые волны пашни, с оврагами, перелесками и кустами. В мирное время раздолье зайцам с фазанами. На войне отличная местность для работы диверсионных групп. Дорога была пустой, и Сергей косился вправо, осторожно рассматривая попутчика. Одет богато, не в натовский секонд-хенд. Флисовая шапка с подвернутыми краями, как обычно носит спецура. Автомат потертый, ухоженный, с длинным цилиндром табельного пламегасителя. Стечкин в набедренной кобуре. Никаких новомодных приблуд. Разгрузка, правда, крутая, американская, с креплениями Молли. На груди и животе ничего, весь обвес по бокам. Даже рация и та на плече. Так размещают снаряжение те, кто привык не в машине сидеть, а под обстрелом на брюхе ползать, где каждый сантиметр превышения может стоить жизни. Они приближались к тянущемуся в глубину полей перелеску. «Пакеты на кустах», — предупредил Сергей офицера. Кульки и случайно запутавшиеся ленточки на ветках служили маркерами для снайперов. Вообще-то обнаруживать такие вещи — обязанность наблюдателя, даже если он в звании генерала. «Не ссы, Арта», — ухмыльнулся капитан. «Это мои». Спецназовец отцепил рацию от плеча, нажал на тангенту. «Ричард Стэну». «Отвечаю», — впрохрипел в динамике неведомый Стэн. «Мы у точки, шишига с военными номерами. Плюс». Рация хрипнула, замолчала. Капитан с позывным Ричард обернулся к Сергею. «Сразу за посадкой съезд с дороги, туда повернешь», — произнес он подчеркнуто ровно. И положил руку на пистолет. Киев, пузата хата на Контрактовой. Кофеина был уже перебор. Шульга взял бутылку простой воды, устроился в дальнем конце обширного зала. Достал планшет, полез гуглить. То, что нужно, нашел быстро. Сайт клиники в Хайфе. Иврит, английский, ага, есть и русский вариант. Нет украинского, но то дело такое, поправится. Страница серьезная, без дешевых понтов, адрес, контакты, список услуг. Цен нет, но есть длинный перечень представительств по всему миру. Он докрутил скроллинг до Украины, поколебался между Киевом и Днепром. Выбрал Киев. По ссылке открылась форма для заполнения. Оставьте свои координаты, и мы с вами свяжемся. Понятно, шифруются. Ну ладно. Он допил воду, сложился, пошел на выход, искать ближайший салон мобильной связи за новым телефоном и симкой. И желательно, чтобы рядом никаких камер наблюдения. Если неведомые представители дорогой клиники не желают светиться, стало быть, и ему не резон рабочие номера раздавать. Чему-чему, а нормальной спецназовской паранойи Ричард начал его обучать еще тогда, при первом знакомстве. Война, дорога Дебальцево-Углегорск. Дискутировать с вооруженным пассажиром было опасно. Сергей молча кивнул, высмотрел за стеной деревьев раскатанный спуск с дороги, сбросил скорость, свернул. За посадкой обнаружился плотный кустарник, рядом с которым тихарился видавший виды внедорожник Паджеро. Модель древняя, но общепризнанно надежная. Шишига стала. Тут же, не дожидаясь команды, от кустов к машине метнулись тени. Трое или четверо. Сергей наблюдал в зеркало заднего вида, как они вытащили из багажника Паджеро и забросили ему в кузов под тент что-то длинное и тяжелое. Снова нырнули к машине, приволокли второй тюк. Сергей дернулся из кабины хозяйским глазом поглядеть, что и как, но был жестко за рукав остановлен. «Сержант, фамилия как?» «Велецкий. С этого момента поступаешь в мое распоряжение». Сергей наскоро оценил ситуацию. В плюсе то, что это однозначно свои. Ричард, будь он сепарским диверсантом, дав лишь остановить машину водителя, грохнул бы или по меньшей мере связал. Значит, разведчики. Паджеро у них сломался, вот и отработали вводную привычным для АТО способом, творческим отжатием. Группа затихарилась в кустах, чтобы не светиться, а старший пошел на блокпост. Мудро, в принципе, поступил. На пустой дороге в десятки километров от передовых позиций хрен кто остановит вооруженным людям. Втолковывать спецуре, что его батарея ожидает снарядов, все равно, что пытаться разжалобить прокурора истории про трудное детство. Придется соглашаться. Но и безропотно подчиняться нельзя, чтобы окончательно не сели на шею. «Позвоните командиру дивизиона», — произнес он туповато упрямым тоном записного службиста. «У меня боевой приказ, орудия почти без снарядов. Вот телефон. Если он изменит решение, тогда уж, конечно». «Твой комдив меня далеко пошлет», — ухмыльнулся Ричард. «Так что никуда звонить мы не будем. Ты, сержант, не трепыхайся. Мы пленных на обмен везем. Шли на точку встречи, а тут, блядь, сцепление накрылось». Сергей нахмурился и всем видом изобразил тяжкое непростое раздумье. «Короче», — подытожил Ричард, не дождавшись ответа, — «работы у нас до конца дня, а как закончим, свободен. Если получится, то поможем тебе по дороге БК отжать». И добавил, «Ну, а ежели не нравятся наши рожи или сышь по нулю кататься, то давай, вали из машины». «Мы отъехали от блокпоста недалеко, минут за 40, да топаешь до креста». Выбор, предоставленный ему Ричером, находился строго между «хреново» и «полный пиздец», или, как в книгах умных пишут, «дьявольская альтернатива». Идея топать несколько километров по пустой дороге вдоль посадки, из которой в любой момент могут вылезти сепары, Сергея совсем не грела. Но и таскаться со спецурой по их делам – то еще удовольствие. Проблема не в страхе, пусть не гонит этот понтарь. Сергей навидался за прошедшие лета такого, что многим суровым воинам, наверное, и не снилось. Просто очень уж ему не нравилось с этим народом ввязаться. Спецура – закрытый клан. Для них он, как ни крути, чужой случайный попутчик. И помощи в поиске боекомплекта хрен дождешься. Выполнят свою задачу, а потом исчезнут из его жизни так же резко, как появились. Сергей еще пару секунд подумал. Что докладывать, если спросят, кто приказал? Ничего, я Ричард, достаточно. Ну, ничего так ничего. Киев, пузата хата на Контрактовой. Телефон зазвонил ровно через 10 минут. «Шалом, это вы тут вот оставляли свой номер для клиники?» «Оставлял». «То есть вам нужна таки операция или вы просто интересуетесь?» В речи говорившего было слишком много наигранного еврейства. Похоже, он таким образом привычно пробивает клиента на предмет серьезности намерений и платежеспособности. Ну что ж, попробуем его не разочаровать. Шульга сухо и кратко, без эмоций, изложил ситуацию. Голос на другом конце канала связи ненадолго притих, слышалось лишь частое щелканье клавиатуры. «Да, это таки решаемый вопрос, но вы же должны понимать, что стоить будет как квартира, и никто не дает стопроцентных гарантий». «Но это возможно, оперативно и с транспортировкой?» «Ну, таки да. Мои действия?» «Ну, давайте встречаться, разговаривать и подписывать договор». «Где? Когда?» «Хорошо, понял, буду». «Ну что ж, возвращение домой и отдых временно отменяются». Шульга зашагал к метро. С Ричером было бы, конечно, спокойнее, но где он сейчас, тот Ричер? Война, дорога, Дебальцево-Углегорск. Завершив вербовку водителя, спецназовец начал действовать. «Стэн, Воля, ко мне! Шаман, оставайся с грузом!» — коротко скомандовал Ричер. Из-за трупера вылетели двое. Первый по ухваткам и снаряжению — уменьшенная копия своего офицера. В закрывающее лицо балаклаве, с изготовленным к стрельбе автоматом. Второй крученный, худенький и, судя по блеску, глаз молодой. Если за 20, то совсем чуть. Подскочили, замерли, ожидая дальнейших распоряжений. Ричард выдернул из разгрузки гаджет, оказавшийся спутниковым телефоном в бронированном корпусе. Набрал номер, коротко доложился. «Мы уже на колесах, а обстановочку проясните?» Выслушав ответ, удовлетворенно кивнул. Отключившись, сказал: «Правы были на блокпосту. Трындец коту, Углегорск потерян, но дорога на Дебальцево еще наша. Командование сектора ротную группу бросило на Савеловку, так что сегодня они точно дальше не сунутся. Все, выдвигаемся к месту встречи». Ричард прыгнул в кабину, Стэн и Воля залезли в кузов, где уже сидел неведомый шаман. «Куда?» «По грунтовке, на север», — сориентировавшись по навигатору, сказал Ричард и рубанул крепкой ладонью в направлении, перпендикулярном оставленной трассе. Шишига, урча, двинулась в неизвестность. Киев, бизнес-центр на Кловском. Встреча была назначена в кафе дорогого бизнес-центра на Кловском спуске. В оговоренное время созвонились, определились, благо человека в камуфляже с кем-нибудь спутать трудно. По выходному дню кафе пустовало, так что нашлись без проблем. Представитель клиники, по телефону казавшийся чуть ли не хасидом с пейсами в черной шляпе, оказался невысоким, интеллигентнейшим человеком лет 50. Худенький и подвижный в джинсах, кроссовках и свежайшей белой футболке. В волосах легкая седина. Представился Алексеем. «Да, мы по вашему товарищу все уточнили», — сказал Алексей, ничуть не удивившись человеку в потертой военной форме и уже не изображая никаких еврейских акцентов. «Диагноз подтвержден. Остается решить главный вопрос с оплатой». «Расскажите, как все происходит», — попросил Шульга. «Вы будете оплачивать как фирма физическое лицо или желаете выступить анонимным пожертвователем?» «Последнее», — сказал Шульга, чуть подумав. «В таком случае внесете средства на счет одного благотворительного фонда, а фонд по вашему распоряжению заключит с клиникой соглашение. Сначала подписываются все документы, только потом деньги. Поэтапно. Простите, ради бога, но я бы хотел убедиться, что они у вас есть». «Сколько?» 70-80 тысяч долларов, конечно, с транспортировкой и всеми комиссионными. Наличные подойдут? Доллары, гривны, евро? Доллары. Вполне. Гарантии? Я буду с вами до тех пор, пока пациент не окажется в Хайфе на операционном столе. Но в таком случае, простите, вся сумма должна быть при вас и передаваться нам поэтапно. Часть оплаты на счет фонда потребуется провести через банк. Вы же понимаете, это Израиль. Работать в черную там не принято. Хорошо. Где будем подписывать документы? В нашем офисе. Он в этом же здании. Ну, отлично. Все подготовим, и я привезу деньги. О том, что вся сумма у него на руках, Шульга говорить не стал. Они поднимались куда-то на самый верх на скоростном лифте. От ускорения втягивался желудок. И опять вспоминалась дорога, по которой они с Ричером ехали в тот промозглый февральский день. Война. Окрестности села Лозовое. Грунтовка оказалась одним названием. Не дорога, а направление, лишь местами укатанное, а по большей части изрытое колеями буксовавших машин. Двигались молча. Сергей сосредоточился на вождении, дорезив в глазах, вглядываясь в черную грязевую колею на рыхлом снегу и стараясь не ухнуть в очередную рытвину. Ричард изредка штурманил, предупреждая о поворотах. В глазах людей на войне не бывавших зона проведения антитеррористической операции в обиходе АТО представляет собой нечто из фильмов про Вторую мировую войну. Траншеи, танковые прорывы, солдаты, цепью поднимающиеся в атаку. И главная линия фронта, кишащая своими и вражескими войсками. На самом деле это не так. Сплошной линии нет. Боевые действия очаговые и сосредоточены вокруг дорог и важных узловых пунктов. В тех местах, которые на любительских картах отмечены непрекращающимися боями, порой можно полдня проехать, не встретив ни единого человека с оружием. А между нашими и вражескими опорными пунктами и блокпостами на сформировавшейся к сентябрю 14-го линии разграничения расстояние порой до 10 километров. Странная, короче, война. У Сергея ожил телефон. Он вопросительно дернул подбородком Ричеру. Тот кивнул. «Ответь». Звонил командир дивизиона. «Нет, пока быка не достал», — доложил Сергей, не дожидаясь вопроса. «Углегорск захвачен, склады теперь хрен знает где». «Не нужно быка», — сказал подполковник. «Потому и набрал. Дан приказ сниматься и уходить». «Куда?» «Пока на Крам, к аэродрому. Если что, туда возвращайся». «Принял. Только, наверное, не сегодня. Меня тут одно подразделение мобилизовало». Сергей сделал паузу и посмотрел на Ричера. Тот снова кивнул. «Продолжай». «На выполнение задачи, поставленной начальником сектора». «Добро». Подполковник не стал уточнять детали. Видимо, ему не до того было. «Ты там давай береги себя». И не вздумай, если что, ни в какое другое подразделение переводиться. У нас толковых сержантов раз-два и обчелся. Минут через 40 добрались до рощи, упирающейся в обширное озеро. Заехали поглубже, чтобы не было заметно с дороги. Нашли поляну. Без зеленки особенно не скроешься, но все же хоть какая-то дозащита. «На месте», — сказал Ричард и хмуро посмотрел на часы. Киев, бизнес-центр на Кловском. С 12-го этажа открывался красивый вид на Печерск. Шульга про себя отметил на всякий случай сектора наблюдения, а вдруг пригодится. В двух комнатах, обставленных современной практичной мебелью, их ожидало трое. Молодящаяся дама лет 45 в строгом костюме, осанистый пожилой еврей в кипе и сосредоточенный парень с чуть оттопыренным на боку пиджаком, охранник. Судя по всему, Алексей предупредил остальных, что приведет военного, так что его мультикам ни на кого не произвел впечатление. Охранник, правда, очень внимательно и довольно профессионально оглядел посетителя на предмет спрятанного ствола, но Шульга переложил оружие в рюкзак, поближе к деньгам. Разговор повел старый, представившийся Йонатаном. «С Днепром мы только что связались, с Хайфой тоже. Вот, посмотрите на документы». Он предложил Шульге присесть в кресло у журнального столика и начал выкладывать перед ним внушительного вида бумаги. «Сертификат нашей клиники, заверенный перевод на украинский. Вот моя доверенность. Тоже заверенный перевод. Вот цветная нотариальная копия моего паспорта. Это учредительные документы благотворительного фонда, куда вы будете вносить деньги. Договор с фондом – это доверенность ваша для фонда. Договор фонда с клиникой». Шульга перебрал документы. Честно пытался вчитываться, но без особых успехов. Эти крючкотворы захотят кинуть, сделают по-любому. Не мошенники вроде, но хрен его знает. Профессиональные аферисты как раз и арендуют самые эффектные офисы, всем своим видом внушая глубочайшее подсознательное доверие. Пробивать через начальство, терять драгоценное время. Он немного поколебался, принял решение. Где и что здесь подписывать? Война. Дамба на реке Карапулька. Ричард, словно напружиненный, выскочил из машины. Вслед за ним, заглушив двигатель, выбрался наружу Сергей. Вдыхая холодную сырость, обошел, разминая ноги, свою шишигу. Боля Стэн и, наконец-то, появившийся шаман, крепкий, словно медвежонок, круглоголовый хлопец, вытягивали из кузова закинутых у креста пленных. Их там нет, и одетые в грязную помятую русскую горку, оливковый ветрозащитный костюм с темными накладками на коленях, стянутые по рукам и ногам, вид имели совсем не бравый. «Грушники», — коротко пояснил Ричард, кивая в сторону пленных. «Три дня назад нашего старлея раненого взяли в бою. А у нас как раз двое пскобских было припасено на схроне. В рейде прихватили, когда ходили на красный луч». Сергей сам до того не сталкивался, но по рассказам знал, что локальные обмены были делом обычным. Командиры подразделений не торопились докладывать о пленных наверх, а сперва искали свои каналы. Чем меньше людей увязано, тем проще, да и спокойнее. Рассказывали, что преснопамятный горловский диктатор Безлер по кличке Бес на случай плена своих специально держал на подвале обменный фонд. Стало быть, и наша спецура так поступает. «Командир, дай поссать!» — тонким голоском пропищал один из захваченных. «С ночи катаемся!» «Потерпишь, Рязань!» — буркнул в ответ спецназовец. «Ща твоих дождемся, они тебе не только поссать, но и просраться дадут по полной. А если не втерпешь, так пруди, блядь, в штаны!» Пленный обреченно засопел, промолчал. «Куда их?» — спросил Воля. «Найдите кусты метрах в 100, там уложите, не надо светить у машины, и охраняйте со Стэном. И хрен с ними, пусть облегчатся, чтоб потом с мокрыми не тягаться. А мы пока что пойдем осмотримся. Шаман, готовь оружие». Воля повертел головой и замелькал меж деревьями. Стэн взял за шиворот пленных и поволок вслед за товарищем. Шаман деловито вытянул из кузова оружейный чехол, раскрыл, стал снаряжать винтовку. «Мне что делать?» — спросил Сергей. Ричард чуть подумал. Оставлять одного при машине насильно завербованного водителя ему, судя по всему, не хотелось. «С нами пойдешь». Сергей возвратился к кабине, достал из держателя автомат. Киев, бизнес-центр на Кловском. «Ваши документы, пожалуйста», — протянул руку Йонатан. Шульга вытащил паспорт на имя Шульгина Сергея Богдановича, который он предусмотрительно взял из бокса вместе с деньгами. Йонатан полистал, кивнул, отошел к стоящей в углу навороченной принт-машине, отсканировал, распечатал все до одной страницы. Помощница, устроившись на диванчике с ноутбуком, тут же застучала по клавишам. Охранник, чуть подождав, заглянул в экран, кивнул. «Все хорошо. Теперь автограф вот здесь, здесь и здесь». Шульга привычно послушно черкал там, где ему указывали, словно в ведомости расписывался. «Отлично. Теперь нужно внести аванс. Часть через банк на счет фонда, часть наличными». «А если все сразу налом?» «Нежелательно. Это в ваших же интересах, если сумма будет перечислена непосредственно вами». «Хорошо, но ведь в воскресенье банки не работают». «Есть дежурное отделение на втором этаже. Алексей проводит». Шульга закинул рюкзак на плечо и направился к выходу. «Да, вот еще», — в последний момент сказал я Натан. «Уточните, пожалуйста, где заграничный паспорт больного?» «Война, дамба». Пока пробирались к воде, Ричард немного разговорился и начал выводить Сергея в оперативную обстановку. «Тут дамба, самая мощная по реке, удобное место. За ней в 6 километрах Логвинова, примерно столько же до Луганского». С осени Сергей накатал по плацдарму не одну сотню км и ориентировался на местности. Логвинова – село на дороге между полуокруженным Дебальцевым и Большой Землей. Луганская расположена на берегу Светлодарского водохранилища. Там у нас сильная группировка, прикрывает шоссе на Артемовск, это понятно. А вот места, по которым они сегодня проехали, были ему незнакомы. «С этой стороны, — продолжал Ричард, словно прочитав мысли Сергея, — в 6 километрах село Лозовое, ничейное. Пока обострение не пошло, отсюда до самой Горловки не было ничьих войск, ни их, ни наших». «Почему? — спросил Сергей. «Местность такая. Кругом речушки болотистые, дорог раз-два и обчелся. С техникой от Горловки можно быстро пройти только через Углегорск. Туда они и поперли». «Потому вы и выбрали этот район для обмена, что глухие места». «Соображаешь, но не только поэтому. В Углегорске живет посредник, который такие обмены организовывает. Для мирных за бабки, а для запоребриков и сепаров за бесплатно, чтобы не трогали. У нас на обмен россияне, так что деньги не понадобились». «Ну и какие наши действия?» «Пока ждем. Глухого. Но Старлея должны сюда привезти не позже, чем 18. У посредника разовая мобила. Он ее включит, когда прибудет на место. После того, как увидим, что его телефон в сети, созваниваемся, уточняем по месту. Посредник приходит к нам, говорит, где глухой, мы говорим, где псковских оставили. Они забирают своих, мы своего. Потом отпускаем посредника, прыгаем в машину и через дамбу в Луганское. Там и расстанемся, если все гладко пройдет». Шаман, неслышно передвигавшийся впереди шагов на 5, остановился. «Пришли». Ричард скинул рюкзак, достал какой-то крутой бинокль. Укрывшись за высоким кустарником, долго вглядывался в сторону блестящей метрах в 200 воды. Шаман устроился рядом, разложил каремат и наблюдал за местностью при помощи отстегнутого прицела. Закончив осмотр, Ричард протянул Сергею бинокль. «Ну, что скажешь, Арта?» Оптика была классная, не в пример той, какую использовали наблюдатели в их дивизионе. От опушки рощи, где они укрывались, и до уреза воды было 200 метров открытого поля. Речку со смешным названием «Карапулька» перекрывала дамба. Широкая, не меньше, чем 15 метров. Справа от дамбы свинцово поблескивала гладь ставка. Слева, на несколько метров ниже, тянулось болото поймы. И там, на льду, с островками желтого очерета, чернел характерный танковый силуэт. Киев. Бизнес-центр на Кловском. Деньги в банке приняли без проблем. Вежливый менеджер помог заполнить все нужные бумаги, выдал квитанцию о внесении благотворительного пожертвования. Девушка-кассир пересчитала сотенные купюры сперва вручную, затем машинкой. Каждую подсветила ультрафиолетом на предмет подделки. За фальшак Шульга до сих пор боялся, хоть и проверил в свое время несколько случайных купюр. Но нет, прошло нормально. Ну вот, теперь вроде все. Спасение рядового еврея из подготовительной стадии перешло на этап исполнения. Осталось лишь решить вопрос с заграничным паспортом. Шульга набрал Ричера. Абонент не на связи. Ласка, соответственно, тоже. Стало быть, и это придется самому, через голову так резко свинтившего на новое задание командира, решать. Он припомнил номер, который хранил лишь в памяти. Набрал, затаив дыхание. Услышав ответ, осторожно сказал. «Орест Петрович, это я. Узнали? Тут такое дело. У нашего 300-го в командировке документов с собой ведь не было никаких. Точнее, были, но вы понимаете. А я тут вроде договорился в Израиль на операцию. Заграничный паспорт, получается, нужен. Он вообще у него существует?» «Не существует, конечно», — после долгой паузы ответил глуховатый, чуть надтреснутый голос. Шульга уже собирался давать отбой и идти торговаться на тему того, сколько сдерут с него посредники за провоз безбилетного пассажира. В том, что деловые израильтяне непременно найдут, как это осуществить, он особо не сомневался. Его собеседник добавил. «Но если нужно, то будет. Скажи, куда привезут, часика через два». Война, дамба. «Какого, блядь, хуя?» — ёмко выразился спецназовец после того, как Сергей показал танк в болоте. Забирая бинокль, добавил. «А ты глазастый, Арта!» «Что тут непонятного, командир?» — ворчливо пробурчал за спиной шаман. «Он, видишь, следы гусениц. Вон от поля к дамбе, потом вдоль реки». «Хочешь сказать, инженерную разведку проводили?» «Ну так, только не сегодня. Вчера или позавчера». «Похоже, что так и есть», — задумчиво протянул Ричард. «Это стало быть, они едва Углегорск отжали, сразу начали щупать, где можно бронетехнику перебросить. Перешли двумя или тремя машинами, заценили место. Тут ведь как по Крещатику на параде, можно хоть колонной по три идти. Видимо, решили, что не может такое место быть пусто, а значит, или заминировано, или пристрелено. Потому и сунулись сперва вброд». Думали, что болото не успело растаять, вот танки притопили. Сергей припомнил карту боевых действий, подсмотренную в штабе бригады. На ней дебальцевская группировка выглядела деревом с кроной вокруг города и длинным стволом дороги к большой земле. Трасса эта была защищена двумя естественными преградами. С севера, ближе к Луганщине, река Скелевая. С юга это вот Карапулька. Речка сама по себе обычный каскад ставков, соединяемых ручейками курицы по колено. Но пойма кругом заболочена, тяжелая техника не проходит. Начштаба тогда все доходчиво объяснил и перечислил возможные места перехода, из которых вот эта самая дамба была идеальным путем. Населенные пункты далеко, наших войск рядом нет. Достаточно переправить ротную тактическую группу с орудийной батареей и механизированной пехотой. И взять под контроль Логвинова, чтобы дебальцевский плацдарм тут же превратился в котел. А танк там увяз хороший, российский падла, прямо из военторга, оторвавшись от прицела, сказал шаман. Они такие вещи не оставляют. А это значит... Поставили наблюдение и скоро вернутся с главными силами, продолжил Ричард мысль снайпера. Бляди, как же теперь проводить обмен? Киев, бизнес-центр на Кловском. Паспорт, который передал Шульге незнакомый сотрудник, был оформлен на имя Анатолия Олеговича Кульбицкого. Потертый сообразно дате выдачи, со всеми нужными штампами и отметками, но не заграничный, а общегражданский. Сперва Шульга ничего не понял и хотел звонить, уточнять, но пролистав синюю книжицу до конца, обнаружил такой же затертый вкладыш со штампами погранконтроля. Ага, правильно решили в главной конторе. Чтобы новый паспорт оформить, не меньше суток уйдет, даже при самом быстром проведении документов. А вкладыш достаточно лишь заполнить, да пару штампов для солидности налепить. С Израилем у нас уже несколько лет без виз. Эх, если бы вот так же четко они решали и финансовые вопросы. Ведь даже не поинтересовались, откуда деньги на операцию. Спонсора нашел, ну и слава богу, баба с возу, кобыла в курсе дела. В офисе Шульгу встретили уже без напряжения, почти что как своего. Секретарша с Алексеем куда-то свалили, охранник, правда, остался. За прошедшие с первой встречи часы Янатан успел сделать много. Связался с Мечкой, получил анамнез, перевел его на иврит и отправил в клинику в Хайфу. Таким же образом выслал и всю первичку – анализы, рентгены, УЗИ и тому подобное. Врачи должны понять, что произошло и как лучше помочь. Это сильно ускорит процесс и удешевит, — пояснил он Сергею. «Что дальше?» «До утра в Хайфе будет поставлен предварительный диагноз, после чего расписаны операция и лечение. Мы параллельно организовываем авиаперевозку. Вы или кто-то от вас сопровождает больного?» «Нет». «Значит, квартиру или отель не резервируем». «Как осуществляется перевозка?» «Есть специализированные компании. У них самолеты с нужным оборудованием. Сейчас получим подтверждение, вы утвердите смету, и будем делать заявки. Понадобится остальная сумма. Как и говорили, наличными». Йонатан сделал красноречивую паузу. «Деньги у вас с собой?» Шульга молча встряхнул рюкзак, который держал на коленях. В офис возвратились секретарша и Алексей. Йонатан, извинившись, собрал бумаги и ушел в кабинет работать. Остальные расселись по диванам и креслам, включили телевизор. На экране замелькала хроника АТО. Один из комментаторов вскользь по какому-то поводу упомянул Дебальцева, и на Сергея вновь холодным потоком нахлынули воспоминания о событиях того промозглого февраля. Война, дамба. Хороший был у Ричера тепловизор. Им бы такой на батарею, когда стояли у Саур могилы. С его помощью капитан легко вычислил сепарских наблюдателей. Они сидели в кустарнике, ближе к пойме. «Трое», — сказал Ричард, — «мне нужен только один. Шаман, вдвоем справимся или Стэна позвать?» «Не смеши, командир», — буркнул снайпер. «Костер не жгут, боятся, что обнаружат. А стало быть, водкой греются, не май месяц. К бухим метров на 100 запросто подберемся. А со 100 метров я как в тире». «Добро, я двигаюсь к дамбе с высокой стороны, ты по посадке слева. Как дам сигнал, резко снимай двоих. Третий мой». «Мне что делать?» — спросил Сергей для проформы. Понятно было, этой слаженной паре сторонняя помощь нужна примерно так же, как советы психолога в разгар группового секса. Но и ощущать себя пустым местом было ему неловко. «Оставайся здесь», — кивнул Ричард. «Наблюдай. Если с дороги гражданская машина появится, отследи, куда поедет, где станет. Это значит, что обмен состоится. Ну а мы, как закончим, подтянемся». Спецназовцы растворились между деревьями. Сергей засек время. Что происходило у дамбы, он так и не рассмотрел, да и выстрелов не услышал. Но через 17 минут Ричард с шаманом вернулись, толкая перед собой связанного бойца. Ополченец. Форма – мерзкий болотный камуфляж. Лет 40. Лицо алкашно помятое. Очень напоминает мобилизованного, который тормозил его на кресте. Мужики, они и в Африке мужики. И да, прав шаман, бухали на точке горе вояки. «Может, нужно было все-таки в воду их скинуть?» – больше размышляя вслух, спросил шаман Ричера. «Найдут ведь?» «Да хрен с ними, связь пропала, все равно поймут, что их секрет обнаружили и прибрали. Но мы к тому времени уже будем в краме на базе чаи гонять». «Тоже верно, лады. Так что, начинаем допрашивать?» «Давай», – ухмыльнулся Ричер. «Только не так, как позавчера. Вы ж так старались, что Дитер с Красного Креста отказался печень брать. Сказал, что она бракованная, вся в порезах. И да, осторожнее, глазные яблоки не попорть. За них 70 штук дают». Шаман взялся за край скотча, которым был залеплен рот сепара, рванул. Тупейшая, описанная во всех дешевых детективах и сериалах техника допроса, запугивание мясником, подействовала безотказно. Бравый солдат Дейенерии от ужаса протрезвел, стоял, выпучив глаза, с отвисшей челюстью, и слова не мог выговорить. Шаман ткнул его пальцем в бок. «Звать тебя как, жертва аборта?» «Николаем». «Откуда сам?» «Красный луч». «Давно воюешь?» «Да не, так я ж по мобилизации, только на блокпостах стоял в тылу. Денег не было, завод закрыли, вот и пошел». «Все вы, Коля, только на блокпостах и по безденежью. Скажи еще, что украинский прапор у сердца прячешь». Готовя клиента предварительными вопросами, ворчал шаман, пока Ричард копался в конфискованном телефоне. «Ладно», — завершив изучение смартфона с треснутым стеклом, произнес спецназовец. «Про ваши военные тайны ты будешь потом рассказывать, и не нам. Ты мне вот что скажи. Когда здесь танк утопили?» «Вчера. Днем». «Вас сразу оставили или потом на смену прислали?» «Сразу, так уже сутки и сидим. Ну, в смысле, сидели». Николай тихо заплакал. «Не убивайте меня, пожалуйста, товарищи укры!» «Да нахер ты нам нужен, тебя убивать?» – добродушно произнес Ричард. «Отправим в СБУ, там допросят, срок накинут и все дела. Ты мне лучше скажи, тут кто-нибудь еще появлялся?» «Были-были», — радостно закивал Сепар. «Машина, Жигуль красный, кажись, пятерка, я их не различаю». «Кто в ней был?» «Да мы сами толком не поняли, они к дамбе подъехали. Мы пошли узнать, кто такие. Там за рулем гражданские еще три военных. Двое в нашей форме, серьезные, один в вашей, связанный и побитый. Они, как узнали, что тут готовится переправа, так сразу развернулись и молча уехали». «Нашего ты рассмотрел?» — резко перебил его Ричард. «В возрасте седоватый, форма такая же, как у вас, только в кровище вся. Товарищ командир, я ж ничего...» Слова пленного прервал оглушающий выстрел. Сергей, привычный к орудийным залпам, если и дернулся, то чуть-чуть. Сепар с дырой в голове отшатнулся, упал, засучил ногами. «Глухой. Это был глухой», — сквозь зубы процедил Ричард, возвращая Стечкин в набедренную кобуру. «Не нужно было шуметь, командир», — спокойно сказал шаман, наблюдая за тем, как по телу пленного пробегают последние судороги. «Я бью его ножичком». «Да похрен», — ответил Ричард. «Все, не будет никакого обмена. Снимаемся и уходим». Киев. Бизнес-центр на Кловском. В офисе израильтян обнаружилась еще одна комната. Даже не комната, а полноценный жилой блок. Гостиная, спальня, ванна и туалет. «Как и договаривались, — сказал Алексей, — оставайтесь здесь, я буду с вами все это время. Заложником, если можно так выразиться». Шульга в очередной раз задумался. Для тривиального китка все было слишком сложно. Хотели бы обмануть, свинтили бы сразу после того, как получили аванс. Теперь же в операцию со стороны представителей израильской клиники было задействовано столько народу, что никакого смысла нет выстраивать перед ним столь сложную виртуальную реальность. Но береженого Бог бережет. Да и время вроде бы терпит. «Побудем пока», — сказал он посреднику. «Тут еду где-нибудь можно взять?» Еду, заказанную на сайте мексиканского ресторана, доставили минут через 40. И только вцепившись зубами в сочное мясо, Шульга понял, как он проголодался. Алексей при всем его показном еврействе очень даже нормально расправился за компанию с куском острой свинины. Поели, сварили в машине кофе. Не успел Шульга сделать первый глоток, как на WhatsApp пришло сообщение. Ну вот, теперь, пожалуй, можно и домой возвратиться, где он не был с тех пор, как улетел в Мариуполь. Сколько же это прошло? Почти 3 недели. В ответном сообщении Орест Петрович подтверждал, что компания, расположенная в данном офисе, действительно является представителем нужной клиники и надежно работает больше 10 лет. Торчать здесь больше не было смысла. Шульга допил кофе, поднялся. «Завтра в котором часу мне быть?» «Мы позвоним», — не скрывая облегчения, сказал Алексей. «Часов 8-9, когда с перелетом все будет понятно». Война, дамба. После допроса пленного, который закончился неожиданным, не имевшим ни малейшего смысла расстрелом, группа возвратилась к машине. Ричард коротко объяснил ситуацию Воле и Стэну, дал команду грузиться. Бойцы тихо отматерились, молча забросили пленных рязанцев в кузов, влезли туда вдвоем. Шаман складывать винтовку не стал, затоптался в кабину к Ричеру, который был вынужден, скорчившись, переместиться на кожух движка. Снайпер опустил боковое стекло, приготовился к бою. Поехали. Сергей вцепился в баранку, следя за дорогой. На Ричера старался не смотреть. Не шла из головы та душевная легкость, с которой капитан спецназа, оборвав на полуслове, пристрелил этого бедолагу, как комара прихлопнул. «Газу притопи», — сказал Ричард, — «а фары загаси, мы тут как на ладони, выйдут танки, расхерячат, как зайцев». Сергей надавил на акселератор. Шишига, урча, проскочила через поле, зашла на дамбу и, набирая скорость, покатила в белесые туманные сумерки. Движение между озером и болотом с выключенными фарами — тот еще, конечно, экстрим. Насыпь крепкая на вид и широкая, но хрен его знает. Тут достаточно одной выбоины, и будут они исполнять каскадерский трюк покидания затонувшего автомобиля. Но включать даже габариты Сергей не стал бы и без команды спецназовца. Любой отблеск света виден издалека. До берега оставалось не больше 100 метров. Ну что ж, через 5 километров Луганская. Дальше Артемовский, Крам, где назначена встреча с выходящей бригадой. То есть еще каких-то 1,5-2 часа, и он позабудет о поездке с этой опасной, как стая хищных зверей, спецурой. Но загадывать на войне – дело гнилое. Шаман, взявший на себя роль наблюдателя, спокойным тоном сказал. Раздел 2. Крестовый поход. Дамба. Киев. Воскресенье 30 июля 19:30. Такси он решил не брать. Пошел вниз по Кловскому, чтобы пересечь бульвар Леси, свернуть к стадиону и сесть в метро сразу на свою ветку. Неспешного ходу было 20 минут. Достаточно, чтобы проветрить голову и привести мысли в порядок. Летний вечерний Киев нежился веселой гражданской жизнью. Люди в проезжающих машинах, часто дорогих и красивых. Парочки и компании, ищущие развлечений в центре одной из европейских столиц. Как же они далеки от его жизни, от ракочущей в 700 километрах войны, а тем более от тайной борьбы украинских спецслужб в зоне АТО. Если и думали они, что происходит сейчас в тех параллельных мирах, то исключительно в категориях заголовков новостейных сайтов. Шульге, как и всем, кто постоянно мотался туда-сюда, этот контраст был привычен. А вот ребятам, просидевшим на первой линии по полгода, возвращаться в сытную, яркую, веселую и беззаботную Украину с тусовщиками, мурчалами и решалами было ой как непросто. Он съехал по эскалатору, затоптался в вагон и, прислонившись удачно к стенке, расслабился, глядя на экран монитора, который показывал время до каждой станции. Его была конечная, Теремки. И снова перед глазами февраль 15-го. Он, вцепившись в руль, гонит машину над черной водой, стараясь не думать о том, что их ждет на том конце дамбы. Война. Дамба на реке Карапулька. 2 февраля 2015 года. «Налево сворачивай», — скомандовал Ричард и хрипнул в рацию тем, кто в кузове. «Всем готовность». После остановки покидаем машину, занимаем позиции. Цель по курсу на 5 часов. Сергей, четко не размышляя, выполнил команду спецназовца. Докатившись до конца дамбы, свернул с дороги, чуть проехав, ударил по тормозам. После того, как машина, закряхтев недовольно, остановилась, он заглушил двигатель и, прихватив автомат, спрыгнул на холодную мягкую землю. Справа и слева резко метнулись тени. Спецназовцы веером рассыпались по низине. Не жалея дорогой формы, попадали на землю, слившись с пейзажем. Сергей высмотрел кочку, улегся, передернул затвор. В такой ситуации все сперва стреляют, а потом спрашивают пароль. А огонь на поражение, он что дружеский, что вражеский, один хрен. Колонна оказалась всего лишь 2 машинами. Помятый пикап внедорожник Л-200, за которым, переваливаясь в колее, двигалась туша тентованного Урала. Ну, слава тебе, Господи, скорее всего, свои. Сепары те больше на патриотах. Отельки поморгали фонариком. Кто-то из спецназа, похоже, Ричард, ответил. Обменявшись условными сигналами, навстречу друг другу вышли 2 представителя высоких договаривающихся сторон. Ричард тер 5 минут с военным, одетым в стандартный пиксель, потом махнул рукой в направлении группы. «Подходите». Сергей дождался, пока поднимутся, отряхиваясь, спецназовцы, и потянулся за ними вслед. Элька, не дожидаясь завершения разговора, рванула к дамбе. Военный, невысокий моложавый человек, 40 лет, с добрыми глазами и аккуратной седоватой бородкой, редкость для кадровых офицеров, был, судя по новомодному грудному погону, майором. «Это саперы», — пояснил своей группе Ричард. «С ними сопровождение. Дамбу приехали подрывать». «Не саперы, а инженеры», — тоном учителя поправил его майор. «Значит, говорите, нет никого на той стороне?» «Были наблюдатели. Да, все вышли». «Стемнело уже почти. Время терять не будем. Ладно, бывайте. И с оружием осторожнее. У меня под брезентом 400 кг тротила. Если что, мало никому не покажется». «Этого хватит?» «Еще останется. Тут достаточно лишь в одном месте разрушить». Разговор Ричера с инженером прервал вызов по телефону. Майор посмотрел на номер, скривился, поднес трубку к уху. Выслушав, неожиданно резко и совсем уж неинтеллигентно заорал. «Да ты что, полкан, охуел? Какая в жопу экологическая катастрофа? Это тебе, блядь, что, Запорожская ГЭС? Какой нах запрещаю подрывать? Они ж тут к утру будут. Переправиться? Вот это будет трындец!» Из трубки донесся ответный ор, но инженер, не слушая, отключился. «Из штаба сектора, умник», — пояснил он рядом стоящим. «Запрещает дамбы рвать, боится ответственности. А то, что вокруг Дебальцева 3000 наших бойцов, которых, если танки сюда прорвутся, запрут как лису в курятнике, это, блядь, для него мелкая служебная неприятность». «Помощь нужна?» — понимающе кивнув, спросил Ричард. «Пожалуй, что да», — подумав, сказал майор. «К утру, по данным разведки, сепары должны выдвинуть бронегруппу. Но по всем направлениям с обеда такой замес, что хрен его знает, могут прийти и раньше. Вы с нашим сопровождением подержите тот берег, пока мы заряды будем закладывать». Ричард кивнул. «Добро», и дал команду своим. «К машине». Киев, Теремки. Перед тем, как подняться в квартиру, Шульга взглянул на охраняемую стоянку, где держал свой служебный транспорт. Ни броский, ни новый Паджеро принадлежал конторе, но оформлен был на частное лицо, фамилия и имя которого Шульге ни о чем не говорили, потому пробивкой вывести на него не мог. Дежурный охранник встретил постоянного клиента как родного, угостил чаем в сторожке, рассказал последние местные новости. Шульга посидел, послушал. Про ареал обитания нужно знать, мало ли что. Да и голову хоть чем-то занять, чтобы не думать, как там дела у еврея. До утра от него Шульги ровным счетом ничего не зависит. Внедорожник завелся с полоборота. Сделал круг по стоянке, разминая резину и ходовую. Возвратил машину на место. Поручкался с ночным стражем и потопал в сторону девятиэтажного дома. Война, дамба. Командиры быстро прикинули план обороны. Коротко посовещавшись, решили не возвращаться на вражеский берег. Решение было вполне резонным. Дамба сама по себе защитное сооружение, а у кромки воды они будут полностью на виду. Заняли позиции шаман и Стэн с Волей на берегу, Ричард и Сергей посреди дамбы. Стэн и Воля пристегнули к автоматам подствольники, шаман деловито умостился метрах в 50 с винтовкой. Сергей с Ричаром, вооруженные автоматами, аккуратно залегли по краям насыпи. Справа и слева от них вышла на позиции сопровождавшая саперов спецура. Земля была сырой и холодной. Тихо про себя матерясь, Сергей привычно оценил выделенный сектор обстрела. От кустиков на опушке и примерно до того места, где Ричард допрашивал пленного сепара. Там же капитан держал участок от дамбы и до российского танка. Сергей, подстелив под себя всю траву, которую смог надергать вокруг, приготовился к ожиданию. Сапер сказал, что на подготовку зарядами потребуется около часа. Однако события начали развиваться стремительно. Минут через 15 не успели минеры осмотреть дамбу, выбирая места для закладки. Как со стороны рощи, где они укрылись днем, ожидая обмена, донеслось урчание нескольких автомобильных моторов, и за деревьями замелькали фары. Киев. Квартира Сергея Шульгина. На этаже было темно. Снова рачительные соседи пролетарии лампочку скоммуниздили. Вот хоть под пистолетом поясняя этим людям, что дом приватизированный, а стало быть, крадут они у себя самих, так и будут таскать все, что плохо лежит, а детишки их ссать по углам и размалевывать похабщенные стены. Включил фонарик, тщательно проверил оставленные сигналки. Все на месте. Значит, если и проникали, то такие профи, от которых в любом случае не укрыться. Он вставил ключ, отпер один, затем и второй замок, и быстро деактивировал потайную сигнализацию. На ее установке недавно настояло суровое руководство. Старая двушка была еще одним подарком начальства, точнее, обменом с доплатой. Став по паспорту Шульгиным, он переселился сюда, а старое жилье, гостинку, в которой прожил несколько лет между разводом и приходом в группу с перерывом на войну, сдал под явочную квартиру. Home sweet home. Полупустой холодильник. Изо всех мебельных изысков стиралка да крепкая большая кровать с ортопедическим нескрипучим матрасом. Плюс телевизор плазма, конечно. Ну да, и в ванной сделал ремонт. На большее ни сил, ни времени не хватило, да и рабочих пускать особо-то не хотелось. Шульга скинул одежду и очень долго стоял под душем, наконец-то смывая с себя путешествие в труповозке, ростовскую резиденцию Януковича, отсек кукурузника, автозак и плацкартный вагон. Вышел, обтерся, рухнул в постель. За несколько мгновений от момента, когда голова прикоснулась к подушке и до того, как он погрузился в сон, перед глазами ярче реальности опять промелькнули главные события, происходившее 2 февраля 2015-го. Война, дамба. Быстро же они добрались. Наверное, все-таки были уже на подходе. Судя по фарам, 3 машины. Значит, не основные силы, а пока что передовая группа. Если так, то время еще имеется, но через полчаса-час жди механизированную колонну. Эх, поставить бы за дамбой свою батарею рапир, здесь можно оборону хоть неделю держать. Но где они, эти рапиры? Уходят сейчас на крам. Так что, похоже, по старой советской и тиевной традиции придется им изображать 28 панфиловцев. Только вот никто про них не снимет кино и не напишет книгу. Нихера себе называется, отскочил с позиции на пару-тройку часов, боекомплект пополнить. Философские размышления прервал шепот Ричера, который материализовался в 2 шагах от Сергея. «Это не боевые машины-автобусы», — сказал майор, оторвавшись от тепловизора. «Ополченцев, стало быть, привезли. Они на гражданском транспорте обычно передвигаются». 3 автобуса — это 50 человек, — прикинул Сергей вслух тоже шепотом. «Хоть и не регуляры, но все равно до хера. Пулеметы у нас имеются». «Пулеметы нам нахер не нужны. Наша задача не держать оборону, а припугнуть их, пока саперы свое дело не сделают. Точнее, не наша с тобой. Хлопцы их вогами пошугают, а мы поможем тротил закладывать». Не успели они добраться до Урала саперов, как с вражеской стороны донеслись тревожные крики. Вновь прибывшие обнаружили расстрелянный пост. «Ну, теперь все завертится». Сепарские автобусы один за другим погасили фары. Но ночь была светлой, вышла луна, и то, что происходило у леса, просматривалось даже без тепловизоров. Ополченцы снова заметались, выполняя явно бестолковые распоряжения своих командиров. Потом 5 человек ринулось в сторону танка. Вероятно, получили приказ убедиться в том, что сокровище старших братьев по разуму находится там, где его оставили. Но не успели. Из-за дамбы тихо хлопнул подствольник, и выстрел гранатометный ВОГ-25 рванул в бегущей толпе. 2 или 3 упали, остальные панически брызнули в стороны. «Подумали, что на мину нарвались», — хмыкнул Ричард. «В лучшем случае. А скорее всего, они вообще не понимают, что происходит. Пока сообразят, шаман вычислит и уберет командиров, после чего это стадо можно будет как в тире отстреливать. Ну что, 15 минут за все про все у нас есть. Пошли грузчиками работать». Киев. Квартира Сергея Шульгина. Рингтон смартфона вырвал Шульгу из глухого черного сна. Звонил Ричард. «Ну, чего там, докладывай, у меня сейчас связь пропадет». Шульга потряс головой, приходя в себя. Пришел, коротко пересказал командиру о последних событиях. «Когда повезут в Израиль?» «Утром обещали сказать». «Прогнозы какие?» «Никаких». «Вот же херня», — недовольно жалуясь, произнес Ричард. «Только обучили, на работу настроили, так его снова менять. Ладно, они еще за это ответят». Интонации Ричера Шульге решительно не понравились. О еврее он говорил отстраненно в прошедшем времени. Словно не человека потерял, а скаковую лошадь или дрессированную ищейку. «Что-то от меня нужно?» — спросил он в ответ, чтобы поскорее свернуть разговор. «А не, мы тут сами. Шаман послезавтра в Киев вернется. Мы еще через 2 дней, так что, как говорится, вся ответственность на тебе». И отключился. «Ничуть не изменился с той первой встречи», — подумал Шульга. И снова заснул. Война, дамба. Беспорядочную суету, начавшуюся у врага после попадания первой гранаты, трудно было назвать боем. Ополченцы, не понимая, что происходит, ответный огонь не открывали и время от времени пытались прорваться к берегу. Но стоило им приблизиться к воде, как подствольники Воли и Стена выплевывали по Вогу, и бравое воинство панически неслось в сторону рощи. Судя по тому, что бестолковость во вражеских рядах все росла, шаман неплохо справлялся, под шумок выбивая командный состав. На самой же дамбе шла лихорадочная подготовка к подрыву. Сергей с Ричером подошли к саперам. «Что делать?» — спросил Ричер майора. «Шурфы бить», — ответил тот. «Нужны глубокие, чтобы заложить тротил и полностью разрушить хотя бы один отрезок». «Глубокие на сколько?» «1.20 м, не меньше». «Много?» «На 3-4 заряда». «Так это ж, блядь, по мерзлой земле до утра копать». «Нет, копать не нужно. Есть другие средства». По команде майора Урал с ворчанием задним ходом заполз на дамбу и остановился метрах в 50 от берега. «Принимай, осторожно». Двое в кузове подали им что-то похожее на деревянную бочку. Ричард и Сергей перехватили, выполняя предписание, бережно поставили на землю. Бочка, скорее барабан, оказалась увесистой, 40 кг, если не 50. Один из саперов ловко вскрыл доски, под которыми обнаружился большой железный бидон. «Кумулятивные заряды КЗ-4», — пояснил он, — «специально для таких случаев. Дают направленный подрыв, дырки в земле делают. Там внизу ножки. Ставьте здесь, здесь, здесь и здесь». После того, как они расставили бидоны в шахматном порядке на местах, которые указал майор, Урал съехал с дамбы. «Уходим!» — крикнул майор. И побежал к машине, разматывая катушку с проводом. Они укрылись за насыпью. Майор подсоединил провод к какой-то коробочке, поколдовал над ней. На дамбе коротко и сильно рвануло. «Ну все, вперед!» — скомандовал он. «Теперь основной заряд!» Урал снова задом полез на дамбу. Сергей машинально поглядел на часы, засекая время. И пошла лихорадочная работа. Вшестером они выволакивали из кузова и осторожно опускали в пробитые ямы ящики с тротилом. Судя по маркировке, весом брута в 32 кг. Когда примерно половина взрывчатки была вынута из кузова и уложена, из-за леса донесся утробный рев танковых дизелей. «Колонна на подходе», — поглядев в тепловизор, — сказал Ричард. «Ну все, у нас 5 минут от силы». Последующие события слились в памяти Сергея в размытую ленту. Он принимал упаковки, несся, клал, куда покажет сапер, снова бежал к машине, стараясь не сталкиваться с теми, кто несся ему навстречу. «Все, теперь нахуй с пляжа!» — заорал истошно майор. Сергей прыгнул в кузов Урала и снова глянул на циферблат. Прошло всего 4 минуты. Танковая колонна черной лентой выползала из-за рощи и приближалась к дамбе. Две передовых машины разъехались в стороны и ускорились, поводя хищно стволами. Отсчет пошел уже на секунды. Спецназовцы один за другим залетали в кузов. Урал рванул вперед, словно на гонках Париж-Дакар, в тот самый момент, когда танки противника открыли беглый огонь. Они лихо слетели с дамбы и успели проскочить 200 метров, стараясь укрыться между деревьями. В этот момент рвануло. По сравнению с тем, что увидел тогда Сергей, разрывы снарядов его рапиры были не мощнее комариного чиха. Вспышка оказалась на удивление небольшой, но от грохота заложила уши. Потом пришла ударная волна, а за ней, фух, в воздух поднялась целая гора земли и грязи, образуя что-то наподобие ядерного гриба. Дамба, как выяснилось, была не целиком земляной. Взрыв поднял в воздух и разметал по камышам старые, почерневшие от времени, деревянные балки. Балки рассыпались, загорелись и обрушились вниз метеоритным дождем. На том месте, где они закладывали заряды, теперь чернела огромная яма. Танки замолчали, но пехота, опомнившись, стала поливать берег автоматным огнем. «И куда стреляешь, дурачок?» — удовлетворенно прокомментировал командир спецназовцев из сопровождения инженеров. «Ну шо, теперь пусть в жопу себе засунут эту дамбу», — добавил Ричард. «Лед на болоте, конечно, еще остался, людей выдержит, да только пехом не попрут, без техники им кранты». Урал тихо подкатил к месту, где оставили Шишигу и Эльку. «Спасибо», — сказал сапер, — «без вас могли не успеть». «Но обращайтесь», — ухмыльнувшись, ответил Ричард. «Мы на крам. Вы с нами?» «Не, чуть задержимся. Тут еще дело есть». «Ну, бывайте». Урал и Элька неожиданных соратников растворились в ночи. «Что теперь?» — поинтересовался Сергей. «Ща», — сказал спецназовец. «Отъедут они подальше. Мы свои вопросы закроем. И на Луганское». Киев. Квартира Сергея Шульгина. Понедельник, 1 августа. Представители израильской клиники позвонили, как обещали, чуть ли не ровно в 8:30. К этому времени Шульга встал, умылся, слопал наспех поджаренную яичницу, зарядился крепчайшим кофе и был готов к продолжению операции, которую для себя оригинально окрестил спасением рядового еврея. Разговаривал Йонатан. «С перелетом мы все уладили. Борт пойдет из Киева, так что, если желаете, можете на нем отправиться в Днепр. Поддержка больному не помешает». «Желаю». «Тогда приезжайте в Жуляны. Когда там сможете быть?» «Максимум через час». «Хорошо. Алексей встретит вас у центрального входа. Не забудьте паспорт, бумаги и... ну и остальное, пожалуйста». Шульга стал собираться. Проверил документы. Пересчитал остаток американских денег, перебрал листики выданных вчера документов, прикинул, стоит ли оставлять в Жулянах машину, решил, что не стоит, так как он обратно в Киев будет возвращаться опять своим ходом и вряд ли по воздуху. Спрятал в хорошо замаскированный сейф удостоверение и оружие, оделся неброско, тактические штаны, футболка, бейсбольная кепка, кроссовки. Вызвал такси. От Теремков до Жулян ехать недалеко. Вспомнил ночной разговор с Ричером. Командир в последнее время все чаще и чаще вел себя странно. Хотя, что тут странного? Все, что нужно было знать об этом непонятном спецназовце, Шульга узнал и увидел еще тогда, в феврале. Война, дамба. По приказу Ричера, Сергей отогнал Шишигу километра на два вдоль берега вверх по течению. «Туда», — указал спецназовец в сторону отдельной группы деревьев, нависающих над самой водой. Они остановились. Автоматная стрелкотня с другого берега стихла, и ночь, наконец, вступила в свои права. Сергей, теряясь в догадках, посмотрел на майора. «В кабине посиди», — сказал тот сквозь зубы. И пружинисто выпрыгнул в ночь. Выходить наружу Сергей, конечно, и не подумал. Но за происходящим внимательно наблюдал через боковое стекло. Благо, лопату он себе приладил большую, от американского джипа мог видеть все, что происходит с его стороны. Спецназовец отдал своим людям пару коротких распоряжений, которых Сергей не разобрал. Бойцы спустились из кузова, привычно выволокли пленных. Ричард приказал поставить их плечом к плечу на колени, подошел, встал сзади примерно в метре, вытянул пистолет и, словно в какой-то хронике времен прошлой войны, выстрелил пленным рязанцам в затылке. Стэн и Воля отволокли тела к срезу воды. Сбросили вниз, словно мишки с песком. Бултыхнуло два раза, стихло. Ричард возвратился в кабину. И вот тут Сергею стало по-настоящему страшно. Раздел 3. Выгодный клиент. Человек для полноты своей жизни должен испытать бедность, любовь и войну. О Генри. Киев, Жуляны. Понедельник, 9:30. Жуляны, правильно, пассажирский терминал международного аэропорта Киев, смотрелся буднично и выглядел совсем непродвинуто. Аэровокзал, невзирая на фасадные ухищрения рекламных дизайнеров, как был, так и остался двухэтажным квадратным зданием еще советской постройки. Эффекту провинциальной домашности, которого веяло от этого места, способствовала и расположенная поблизости остановка троллейбуса. Алексей, как и было условлено, ждал у центрального входа. Теперь он был в летнем сером костюме, при галстуке, с дорожной кожаной сумкой через плечо. Похоже, что тоже решил полетать за счет фирмы. Посредник нервно поглядывал на часы. Завидев Шульгу, выходящего из машины, бросился в его сторону. «Ну что же вы, нас ведь ждут!» Увлекая за собой Шульгу, Алексей ринулся внутрь вокзала. В зале было прохладно, тихо, почти безлюдно. Аэропорт был небольшим и работал в полсилы. «Деньги, надеюсь, у вас с собой?» — негромко продолжал Алексей. «Нужно заплатить летчикам, чтобы они заправили самолет. Аванс 50%. Остальное перед вылетом в Днепре». «Все нормально», — кивнул Шульга. «Рассчитываться прямо здесь?» «Нет, что вы», — Алексей испуганно оглянулся. «Сейчас поднимемся в VIP-сектор. Там есть отдельный бизнес-рум». Они поднялись по лестнице на второй этаж. Алексей кивнул стоящим на входе охранникам, с деловым видом нырнул в стеклянные двери, пошептался с сексапильной администраторшей, одетой как стюардесса, махнул рукой. «Сюда, пожалуйста». Они зашли в небольшой уютный отсек с кожаным угловым диваном. Через пару минут к ним присоединился обещанный командир. сосредоточенный худощавый брюнет лет 35. Шульга считал названную сумму. Летчик удовлетворенно кивнул, сказал Алексею. «Как заправимся на Беру?» И вышел. Ждали минут 40, съели пиццу, выпили кофе. Алексей то звонил куда-то, то отвечал на звонки, при этом то и дело выскакивая в коридор. Шульга не встревал, работает человек. Уткнулся в планшет и просматривал новости по ходу дела, прикидывая, уложится ли в те 100 000, которые он извлек из хранилища. Мысли сами собой перекинулись в недалекое прошлое. На сей раз он думал не о войне, а прокручивал в голове прошлогодние события, которые безденежного таксиста-атошника превратили в члена сверхсекретной группы государственных ликвидаторов, тайного мультимиллионера. Обстоятельства, при которых ему досталась гора настоящих американских долларов, были настолько невероятными, что походили на сюжет из бульварного чтива. А ведь как хорошо начинался тот мокрый апрельский вечер. Киев, вокзальная площадь, 21 апреля 2016 года, 21:25. Стекла Isuzu Troopera, ветерана японского автопрома, наглухо затонированы, снаружи не разглядеть, что происходит в салоне. Сергей откинулся и прикрыл глаза. Его длинные руки разбросаны по спинке заднего сиденья, видавшего виды внедорожника. Девушка в расхристанном пальтишке и задранном свитере, упершись ему в колени, ритмично двигает головой. Потные ладони гуляют по бедрам и животу партнера. Сопение, сдавленные стоны, негромкий скрип потертой сидушки. Приближается развязка. Сергей тихо застонал, напрягся, подвигался и обмяк. Девушка по инерции сделала еще несколько упругих движений и, оторвавшись, откинулась рядом на спинку. По круглому миловидному лицу с острым носиком гуляют сине-красные сполохи полицейской мигалки. Машина припаркована у тротуара оживленной городской улицы, за бортом поздний вечер. Глаза у девушки хулигански счастливые. Она возбужденно облизывается кончиками языка. «Что там?» – застегиваясь с удовлетворенной линцой, спрашивает Сергей. «Да ничего, просто полиция». Голос у подруги чуть пьяный, низкий и с хрипотцой. «Там кола в кармашке. Достань, пожалуйста, тебе ближе». Девушка с порывистой готовностью извлекает жестяную красную банку, поддевает кольцо. Первая делает пару жадных глотков, передает ее спутнику. Пока Шульга пьет, она, ловко перемещаясь в салоне, приводит в порядок одежду. Достает зеркальце, критически себя осматривает, тянется за сумкой, оставленной на переднем сиденье. «Ну что, я побежала, на автобус опаздываю». Сергей наклоняется к спутнице, притягивает к себе, целует, благодарно гладит по щеке. Девушка толкает дверь. В загустевший парфюмерно-сексуальный воздух салона врывается городской шум и сырость, замешанная на прогорклом масле фастфудов с характерной примесью криозота, которым пропитывают железнодорожные шпалы. Впереди метрах в 300 виднеется серая глыба центрального киевского вокзала. Стрелки на подсвеченных фасадных часах показывают время – 9:35. Кошачьим движением цапнув сумку, девушка выскакивает на улицу и растворяется в сумерках. Он еще некоторое время сидит, приходя в себя и не торопясь возвращаться в хлопотные извозчичьи будни. Киев, Жуляны, 10:35. Отзвонился командир корабля. «Все готово», — сказал Алексей, — «пошли». В сопровождении вип-стюардессы они спустились прямо на летное поле. Самолет стоял метрах в 100, среднего размера, винтовой, в бело-красной ливрее, с красными же крестами на крыльях. «Это наш Ан-26», — на ходу заученно пояснял посредник. «Принадлежит МЧС. Может перевозить 2 тяжелобольных или раненых в реанимационных модулях, а также 6 лежачих потерпевших и 14 сидячих. Там есть все, что нужно. Кардиодефибриллятор, монитор и электрокардиограф, хирургический аспиратор, устройство для инфузии и перфузии крови, другие приспособления. Более современного оборудования нет в Украине. Благо ваш, то есть наш пациент, участник боевых действий, потому мы и выбили разрешение». Надо же, даже про статус еврея информацию раскопали. Шульга зашагал к самолету, возвращаясь к приятным воспоминаниям. Юла, она уже Грабянка Юлия Олеговна, 27 лет от роду, не замужем, без детей, по Фейсбуку Черкаська-Бандеревка, с черно-красным прапором на заставке. Была не вокзальной бабочкой, а вполне нормальной девчонкой. У себя в Черкасах работала менеджером на каком-то крупном пищевом производстве. На фирме человеком была не последним. В Киев приезжала раз в 1,5-2 месяца на пару дней подписывать какие-то договоры. С лохами угоды складаты. Познакомились с 1,5 года назад. Голосовала, остановился, села, разговорились. К концу поездки на вопрос, где можно сегодня недорого снять жилье, нахально предложил свой диван. Юлу такой вариант устроил более чем вполне. Вскоре выяснилось, что не только на одну ночь. Неожиданно вошедшая в его унылую и безденежную гражданскую жизнь подруга ухитрялась совмещать почти несовместимое. Вполне искреннюю девичью романтичность и добротный украинский практицизм. Выстроив отношения с новым приятелем, она и транспорт имела, и на квартире экономила, и по полной отрывалась после рутинной черкасской жизни, где она то ли жила, то ли встречалась с каким-то, по ее же словам, долбанным козлом. Ритуал прощания в машине она же, собственно, и ввела. Хулиганские ласки в салоне автомобиля посреди вокзальной толпы, да и сама девушка с ее милым суржиком, провинциальной деловитостью и откровенной сексуальностью была немногим, а, пожалуй, что и единственным светлым пятном в той промежуточной жизни, когда он, еще не Шульга, а Сергей Велецкий, уволенный по ранению, зарабатывал на хлеб вольным бомбилой. 2016 год. Киев, вокзальная площадь, 22:07. Сергей потянулся всласть, выбрался из машины. Обошел трупер, пнул по дороге баллон, нажал на кнопку брелока сигнализации. Вздохнул. Оперся спиной на заднюю стойку и замер, демонстрируя прохожим надетые на палец ключи. Выше места, где он припарковался, подсвеченное огнями ресторанчиков и ларьков, бурлила привокзальная площадь. Напротив, в большой яме, куда по крутой лестнице сбежала Юла, располагалась междугородная автостанция. Для быстрого дорожного минета место, как ни странно, было удачным. Здесь все на бегу, никто не смотрит по сторонам и не интересуется чужими делами. А вот с точки зрения извозчичьего маркетинга перспективами не блистало. Пассажиры, которые приехали на автобусах, кряхтя под тяжестью чемоданов, тащатся на метро или идут к поездам, им машина не требуется, так что серьезные таксисты бомбят на площади. Дождь зарядил нечастыми мелкими каплями. Темнело. Сергей поежился, но пост не оставил. Не сильный, переживем. Сидя в машине, клиента не подцепишь. Глаз привычно высматривал в толпе своего брата-атошника. Знаки различия носить сегодня не принято, и Сергей убивал время, пытаясь догадаться, кто мимо него идет. Лет 35-40. Подтянутый, крепкий, аккуратный, но не лощеный. Лицо спокойное и усталое. Форма сидит хорошо, но явно не покупная, казенная. Помимо большого рюкзака за спиной в руках ноутбучная сумка. Штабной майор из бригады или подпол из оперативного командования. Заморенный мужик лет 45 во всем казенном, от прически до нечищенных стоптанных берцев и тощего сидора. Мятый, с плохими зубами. Хмурится, курит на ходу. Мобилизованный. Отпуск, командировка или дембель. Стайка ребят, 20-25 лет, одеты в уставное примерно наполовину. Немного тактические, да экипированы волонтеркой. Живые глаза. Тянут гору вещей, среди которых немало хитрых сумочек и баулов. Беспилотчики, технари. В общем, милитари-айтишники. Крепкие хлопцы под 1,90 м. Двое из ларца. Одеты аккуратно, обувь ухоженная. Довольные морды уверенно идущих по службе главных сержантов. При необходимости отожмут, не напрягаясь, машину и скажут, что так и было. Контрактники. Чуть косолапый невысокий крепыш, лет 25-27, во всем тактическом, но без волонтерских понтов. Форма далека от уставной. Очень чистая, хоть и добряче ношена. Берцелова, правильная кепка, под курткой накачанные бицепсы. Взгляд чуть детский, как у породистого питбуля. Спецура. А может, все и не так. Женя, ехидный сослуживец, выложи Сергея эти свои наблюдения в сеть, непременно бы откомментировал, что, мол, штабной, СБУшник, МВДшник или же прокурорский, который сгонял на месячишко за УБДшечкой. Заморенный контрактник, аватар по жизни, от запаха которого шарахаются даже патрульные ВСП. Двое из ларца, тыловые довоенные контрачи-гастарбайтеры из миротворческих бригад. А крепыш – просто позер-волонтер с селфи-палкой. Но Женьке хорошо быть пессимистом. У него по жизни все складывается удачно. Ему не нужно по вечерам бомбить на вокзале. Дождик, зачастив, оживил гражданскую клиентуру. Минут через пять со стороны подвалил первый клиент. Узкое лицо хорька, кепка «Привет» из 90-х, куртка из кожзама, генеральские лампасы китайских треников «Adidas Style», стоптанные кроссовки. «Ну чё нах, на борщеговку едем, командир, мля?» Сейчас, в слове «борщеговка» у чувака вылезло такое донецкое «хэ», что Юлькин суржик нервно курит в сторонке. Вертлявая походка блатника. Мелкий разбой. Наколка на тыльной стороне ладони. Енакиева, Горловка, Красный Луч. В 14-м, наверное, штурмовал вместе с толпой свою город-администрацию, но после появления независимой республики в ополчение идти зассал, сбежал кукром в столицу. Ехать ему нужно, ага. Знаем таких пассажиров. Заведет в какие-то ебеня, приставит к шее нож-бабочку, отнимет выручку и слиняет. Погода на его стороне. «Зъесть и вин зъесть, але кто ему дасть?» Ответ у Сергея короткий. «Пошел нахрен». «Чё? Ты чё?» Урка явно хотел добавить «козел», но спохватился. Уголовники имеют очень тонкую чуйку на реальную опасность и, вопреки расхожему мнению, зазря на рожон не лезут. «Плохо слышал?» В голосе Сергея обозначился сержантский металл. «Еще вякнешь, ночевать будешь в БСП или на улице Оранжерейной». Несостоявшийся грабитель, если и не знал, то догадался, что БСП киевляне называют в разговоре «больницу скорой помощи», а на Оранжерейной расположен центральный городской морг. «Ну ладно, чё, атошник грёбаный нах, встретимся еще, падла, бля». Это уже с безопасного расстояния ритуально. Что-то еще пробурчав, урка завихлял к лестнице. Навстречу ему от автобусов поднималась семья. Женщина лет 45 с властным усталым лицом. Вертлявый мальчишка-подросток. Заплаканная, очень симпатичная девушка. Седой, как лунь, дедуган. Семья остановилась посреди тротуара. Скучковалась, засовещалась. Дед тычет палкой в сторону вокзала. Девушка и женщина жестикулируют отрицательно. Уговаривают на что-то. Вы бы уболтали ехать на такси своего экономного аксакала. Сергей поежился, оттолкнулся от машины и, обращая внимание на себя, поиграл ключами. Мальчишка-виртун заметил, махнул рукой. Семья плотным строем двинулась в его сторону. «До Ерпеню підвезешь, синку?» – устало и чуть заискивающе спрашивает женщина. «По выговору она с Буковины. Нам ото до шпиталю треба, знаешь, де це? Кажут, что потяг туди ходить, але діду йти тяжко. Скільки візьмеш?» «Понятно. Ерпенский военный госпиталь. Там лечат тяжело раненых из зоны АТО. Девчонка в слезах, сестра, невеста, тело забирать едут. Вряд ли. 200-х армия сама доставляет домой. Значит, парень живой, но совсем тяжелый. Да я бы за копейки тебя домчал туда, мать, вместе с твоим семейством. За 30-40 минут по вечерней паре легко бы управился. Если б не блядская система «Рубеж», установленная на выездах из Киева. Умный компьютер мигом вычислит левые номера. На КП перехватят менты, после чего доживать свой век кормильцу-труперу на одной из городских штрафплощадок. Сергей скрипнул тихо зубами и, проклиная себя, как можно нейтральнее произнес. «Прости, мать, не еду, товарища жду». Женщина вздохнула, увлекая семейство, двинулась вдоль парковки. Сергей вернулся на исходную. По опыту в машину садится каждый пятый из тех, кто просится. Невзрачный очкастый тип мутного возраста с большим чемоданом был после урки и семьи третьим. «Работаете?» – спросил он тихим, усталым голосом. Чемодан на колесиках, но, судя по всему, тяжелый, мужик его еле тянет. Стало быть, машину ищет реально. «Куда ехать?» – спросил Сергей, не размениваясь ответом на риторический вопрос. «Совки», – произнес с одышкой мужик. Совки не от слова «совок», а от слова «совы». Тихий район с частным сектором, расположен на полпути к Теремкам. где он, Сергей, живет в своей конуре-гостинке. Удачная поездка, нельзя упускать клиента. 200? Осторожно поинтересовался Сергей. Хорошо, согласился мужик. В его голосе, усталом и каком-то больном, ощущалось явное облегчение. Сергей разблокировал дверь. Клиент, не расставаясь с чемоданом, начал с видимым усилием трамбоваться в корму. Каких-то четверть часа назад на этой сидушке он наслаждался жизнью с Юлой, а теперь сюда лезет неопрятный клиент с грязным сундуком. «Сейчас я багажник открою». «Не, не нужно, я сюда», — продолжая вталкивать чемодан в салон, ответил клиент. Голос у него был совсем слабый. Видимо, на запрессовывание своего бесценного сокровища он потратил остаток сил. «Ну, нет так нет. 200 гривен на дороге не валяются». Управившись, наконец, с ценным грузом, клиент засопел и молча полез в салон. Тоже нетипичное поведение. Пассажиры, которые вещи не доверяют багажнику, всегда садятся вперед, к водителю. Вот же ж, блин, повезло на ночь глядя. Может, у него там золото-бриллианты, или оружие, или наркотики. Ладно, вскрытие покажет. Поехали. Дорога простая. С Петлюры на Жилянскую, там до кладбища, дальше по Кировоградской до пересечения с Краснозвездным, который по-новому проспект Лобановского, а за перекрестком лежат тихие, не избалованные общественным транспортом, кормильцы бомбил, совки. Машина с урчанием завелась. Ожила габаритами, тихой музыкой, светом фар, тронулась. Дождавшись просвета в автомобильном потоке, выбралась задом с парковки и сразу же влипла в небольшую тянучку. Метрах в 20 от места, где был запаркован трупер, перегородив две полосы, патрульные полицейские оформляли ДТП. Черный лендровер врезался в зад крохотному розовому Дэу Матизу. Вот, значит, куда машина с мигалкой ехала. Участники столкновения, здоровый бородач в солидном полупальто и хрупкая миловидная девушка в потертой джинсовой курточке, выясняли отношения, размахивая руками. Трупер, дождавшись очереди, протиснулся в узкий проезд, стараясь не задеть фотографирующего места столкновения копа. Водители, наругавшись всласть, разошлись по машинам. Девушка вспорхнула в салон рейндж-ровера, бородач с трудом запаковался в Матиз. Машина вырвалась на оперативный простор. Сергей притопил газ. Нет, странный все-таки пассажир. Он покосился в зеркало заднего вида и, убедившись, что пассажир смотрит в другую сторону, тихо открыл бардачок. Там, меж бумаги салфеток, лежал предусмотрительно извлеченный из ножен надежный привезенный с войны ГЛОК. Жуляны, понедельник, 11.05. Самолет Ан-26, военная модификация еще советского труженика гражданских авиалиний Ан-24. Машина надежная, способная взлетать и садиться практически где угодно, что для воздушного реанимобиля очень даже неплохо. Их ждали. На аппарели, кормовом опускающемся люке, он же трап, он же мостик для въезда автомобилей, стояли двое в красивой бежевой форме. «Экипаж 8 человек, 6 летчиков и 2 медика», — пояснил Алексей. «А это второй пилот и борт-инженер. В Днепре с пациентом загрузятся еще фельдшер и медсестра. Они передадут вашего товарища израильской медбригаде». Поздоровались с летчиками в их сопровождении и поднялись в небольшой хвостовой отсек с креслами и диваном. Шульга заглянул за дверь, где располагалась главная медицинская часть. В салоне слегка пахло пластиком и какими-то медикаментами. Не обманули представители клиники. Отсек, даже на его непросвещенный взгляд, был оснащен по последнему слову медицинской техники. Куча дисплеев и серьезных приборов с мерцающими лампочками. Две кровати с немыслимо огромным количеством степеней свобод. Кроме того, удобные кресла для персонала и ходячих-сидячих больных. Пока Шульга обживался, Алексей ответил на очередной телефонный звонок. «Все нормально», – переговорив, сообщил он клиент. «Получили посадочный слот, но время, выделенное для приземления в Бен-Гурионе. Оттуда до клиники 120 километров. Реанимобиль будет встречать прямо у трапа. В Хайфе уже назначены лечащий врач и хирург. Пациент в Днепре с ночи подключен к системе, которая передает им данные. Диагноз поставлен, готов план операции и послеоперационной реабилитации. Если все пойдет как нужно, то в 17 он уже будет в операционной. Время по Киеву?» У нас с Тель-Авивом один часовой пояс. «Есть подтверждение. Взлетаем?» — спросил, выглянув из кабины пилотов, кто-то из экипажа. «Да, конечно», — кивнул Алексей. Аппарель поехала вверх, отсекая их от внешнего мира. Одновременно загудели двигатели, раскручивая винты. Самолет покатился по рулежке на взлет. «Поехали», — подумал Шульга. И снова нырнул в события, которые происходили в апреле 16-го. 2016. Киев. Совские пруды. 22:36. Первую половину пути клиент сидел явно в напряге. Потом расслабился и притих. Вроде бы задремал, но нет. Когда Сергей ушел на второстепенную улицу, чтобы срезать дорогу, немедленно вскинул голову. Город, стало быть, знает. Вечерние пробки уже рассосались, и они быстро приближались к цели. Но странный клиент нравился Сергею все меньше и меньше. В пути даже не попытался заговорить, ни с кем по телефону не разговаривал, сопел там сзади, хрипел, возился с одеждой. Один раз, тихо сдерживаясь, застонал. Ну да ладно, еще какие-то 5 минут, и странный тип, оставив 200 гривен, навсегда исчезнет из его жизни. Именно так он и думал тогда, наивный. Вот и перекресток, поворот на Кировоградскую. «Куда на совках?» — спросил Сергей. Пассажир не ответил. «Уважаемый, приехали!» — повторил Сергей громче. Молчок. Так и есть. Задремал бедолага со своим чемоданом в обнимку. Сергей притормозил, обернулся. Как выяснилось, не спал, а смотрел на него в упор. Пассажир снял очки, за которыми, как оказалось, прятались желтые волчьи глаза с расширенными зрачками. Так бывает от передоза или сильной боли. На войне от того и другого вместе, и это был зырк раненого волка перед броском. Да ну нах, рука Сергея непроизвольно дернулась к бардачку. Пассажир засек движение, в ответ сунулся под старенькое пальтишко. По салону разнесся характерный щелчок курка. Сергей, не размышляя, скинул передачу, резко затормозил, пригнулся, схватил нож и, как мог, развернувшись из неудобного положения, пырнул в проем меж сиденьями. Пассажир, брошенный вперед торможением, буквально насадился на клинок. Глок, надежный кинжал, реплика австрийского штык-ножа, легко разрезав плотную ткань, вошел в тело по рукоятку. Одновременно с этим раздался, оглушая в закрытом пространстве, выстрел. Авиатрасса Киев-Днепр, 11:20. Самолет выкатил на взлетную полосу. Постоял, загудел сильнее и побежал, чуть вздрагивая на неровностях бетона. Разогнавшись, грузно оторвался от земли, начал набирать высоту. К счастью, никто ему в полете не докучал. Летчики закрылись, как положено, у себя в кабине. Случайные попутчики не спешили общаться. Алексей отсел подальше и с головой залез в ноутбук. Медики, парень лет 25 и девчонка чуть помоложе, о чем-то тихо переговаривались, изредка бросая на него любопытные взгляды. Минут через 15 после набора высоты появился борт-инженер, он же по штатному расписанию непассажирских рейсов, стюард. «Чай, кофе?» «Чай, черный, с сахаром. Бутерброды?» «Можно, спасибо». Обслужив салон, стюард скрылся в кабине. Шульга откинулся в кресле, включил планшет. Связи, понятное дело, в воздухе не было никакой. Он старался заснуть, но сон не шел. Его перебивали воспоминания. Такие яркие, словно дело было вчера. 2016. Киев. Совские пруды. 22:40. Сергей, оглушенный, открыл глаза. Навел резкость, поднял голову. Встряхнулся, избавляясь от звона в ушах. Сел, оглянулся, осознал произошедшее и мысленно перекрестился. Он опередил пассажира на какую-то долю секунды. От ножевого удара ствол дернулся в руке у незнакомца, и предназначенная Сергею пуля пробила левое боковое стекло. Большой калибр, тупой нос, дырку в кулак оставила. А вот противнику, в отличие от Сергея, не повезло. Мужик, волчара в лоховской шкуре, сидел, безвольно откинувшись. Его открытые глаза таращились в потолок. Сергей остановился, включил свет в салоне, осторожно тронул рукой. Скрипнул зубами. Двухсотых он за войну навидался. Некоторые были его работой. Только не в мирном Киеве. Звон в ушах затихал. Самое время прикинуть, как дальше жить и что делать. А думать нужно было шустро, пока не выветрился из крови адреналин и не навалилась лучшая подруга воинов и спортсменов после стрессовой апатии. По закону нужно, конечно, тут же набирать новомодный полицейский номер 102 и честно докладывать под запись, что он, Велецкий Сергей Богданович, подвозя незнакомого попутчика и почти добравшись до места, под угрозой со стороны оного посредством короткоствольного нарезного оружия, действуя в пределах необходимой обороны, вштырил злодея ножом, тем самым доведя его до состояния трупа. Тут вроде бы и сказки конец. Приедут, похлопочут, свезут тело в морг, снимут показания. Месяцок потягают на допросы, установят личность покойного. После чего гуляй, Вася. Так, Татришечкины, так. Реформы реформами, только вот до сих пор не любит хозрасчетная киевская Фемида законопослушных, но при этом неплатежеспособных граждан. На вызов приедут не новые копы, а ушлые районные опера. Из тех, что, дав на лапу кадровикам, скатались по командировке на отработку мероприятий под мирный Изюм, пошмонали несколько ночей волонтерские бусы, оформили 1-2 изъятия, получили корочку УБД и теперь спокойненько живут и работают, как раньше, не опасаясь люстрации. Эти разбираться не станут. Для начала упакуют на 72 часа по подозрению в умышленном убийстве. А пока он будет сидеть, а следственный судья, районный прокурор и назначенный государственный адвокат определять меру пресечения в виде содержания под стражей, пробьют трупер, который без техпаспорта и регистрации с левыми номерами и вообще давно утилизирован где-то в Польше или Литве. Выдвинут версию сведения счетов. К вечеру, если не забухают, вытянут из компьютера админпривод, прошлогоднюю драку в метро с двумя оборзевшими сепарами. Это называется характеристика подозреваемого. На следующий день, протрезвев, чтобы закрепиться, обыск проведут по месту прописки. Обнаружат там пару запасенных на всякий случай гранат. Накатают кучу бумаг. Протоколы, ответы на запросы и выписки следак отнесет прокурору. Тот выложит их на стол перед судьей. И готово дело, статья 115. Умысное вбивство карается позбавлением воли на срок від 7 до 15 років. И покатится медленный каток правосудия, его продержат минимум полгода в СИЗО, после чего впаяют условный срок за превышение или за неумышленное и выпустят на свободу. Без денег, без машины и, вероятнее всего, без жилья, которое он через посредников перепишет за смягчение статьи на какого-нибудь дедушку из Черниговского села. Исходя из таких соображений, вопрос о сотрудничестве с правоохранительными органами отпадал, как самоубийственно глупый. То есть следовало быстро решать, валить сразу, бросив машину с трупом, или же избавляться от тела. Кататься по городу риск, машину с ним не связать. Но камеры наблюдения, отпечатки и эти вот новомодные анализы ДНК вычислят, как пить дать. Сергей все еще колебался, когда в ситуацию вмешалась неожиданно третья сила. Со стороны проспекта, то ли привлеченный выстрелом, то ли вызванный законопослушными гражданами, летел, сверкая мигалками, белый приус патрульной полиции. Международный аэропорт Днепропетровск. 31 июля, понедельник, 12:35. Шульга проснулся от легкого встряхивания. Разлепил глаза, посмотрел в иллюминатор. Машина катилась по бетону, сбавляя ход. Крутые летчики у них в МЧС, ничем не хуже тех, что вывозили их из-под Ростова на кукурузники. Сели мягко и аккуратно. Алексей сидел на диване, положив на колени MacBook. Закончил печатать, опустил крышку, спрятал компьютер в сумку. «Все, нас ждут, будем принимать пациента». Аппарель легла на бетон. Шульга спустился вниз с остальными. Самолет стоял в конце летного поля. Вдали виднелись вышка, аэровокзал и служебные здания. После ранения именно сюда его доставили на военные вертушки. Но в тот раз он ничего не запомнил. Участок дороги Дебальцево-Логвиново, объезд вокруг захваченного сепарами села. Одна из последних наших колонн, которой удалось выйти из стягивающейся петли окружения. Шульга, возвратившись в Крам после того, как расстался с Ричером, напросился в поездку сам. Бойцы их дивизиона еще оставались в городе. Народу оказалось немного. Их усадили в микроавтобус, а шишигу доверху набили снарядами. Шли на максимальной скорости и почти уже успели добраться до блокпоста, когда по ним выпустили пакет градов. Углядев в боковое зеркало загоревшийся тент, он рванул руль вправо, выбросил машину с дороги, выпрыгнул сам. Через пару секунд снаряды начали рваться, и его накрыло. Трудно даже сказать, каким в данном случае – вражеским или дружественным огнем. Осколки, летящие вдоль земли, избороздили спину и впились в бок, к счастью, не задев важных органов и сосудов. В колонии обнаружился подготовленный парамедик. Перевязал, остановил кровь, вколол дурманящий обезбол, в светлодарке передал с рук на руки санитарам с вертушки. Но это было давно, в позапрошлой жизни. Сейчас же Шульга, работник солидной охранной фирмы, уважаемый человек, спускался по аппарели нанятого лично им самолета, который через несколько часов доставит в израильскую клинику тяжело раненого товарища. И будет сопровождать еврея не пара охреневших от крови и бессонницы военных врачей, а куча гражданского квалифицированного народу. К самолету неслись две машины. Ярко раскрашенный зарубежный реанимобиль и микроавтобус со служебными надписями. Колонна остановилась метрах в 10 от крыла. Из машины вышла бригада товарищей с бейджиками, два погранца с собакой, хмурый таможенник, молодой парень в синей жилетке, делающий его похожим на официанта, и веселый мужик в штатском, явно из СБУ. Не обращая внимания на Шульгу, разношерстная бригада затопала в самолет. СБУшника остановил Алексей. Они обменялись короткими фразами. «Это группа осмотра», — пояснил посредник Шульге. «Формальность. Они предупреждены, проблем никаких не будет. Здесь к такому еще с 14-го привыкли». Реанимобиль медленно подкатил к аппарели. Задняя дверь открылась, и два дюжих санитара, не больничные пинчуги из анекдотов, а крепкие и серьезные парни, хватко и в то же время бережно поставили на колесики носилки с кучей всякого оборудования. Шульга подошел поближе. Еврей был в сознании. Полулежал, стянутый широкими ремнями, опутанный проводами, словно андроид в фантастических фильмах. Только вот не бывает лопоухих андроидов. Знатные уши паренька уже не пугали восковой полупрозрачностью, вполне себе розовели на фоне подушки. И вот хрен его знает, о чем сейчас говорить. «Ну, как ты, Толик?» Рядом было много народу, и Шульга не стал использовать позывной. Еврей замученно улыбнулся. «Да, как видишь, колют все время какую-то хрень, ничего не соображаю. Сказали, что в Израиль летим». Алексей мягко тронул Шульгу за рукав. «Паспорт его у вас? Давайте я пограничникам отнесу». «В Израиль, в Израиль, точно в Израиль», — улыбнулся Шульга, отдавая документы посреднику. «Лучшая клиника, мы еще повоюем». «А деньги? Откуда? Я ведь знаю, что контора бабла не дает». «А неважно, спонсоры, волонтеры, главное, они есть». В этот момент Шульга окончательно уверился, что не зря нарушил режим молчания и вытащил на свет Божий эти проклятые доллары. Если речь идет о спасении боевого товарища, оправдан любой риск. Шульга положил ладонь на руку парнишки. «Ну что, давай, приятного полета. И не переживай, все будет окей». У самого Шульги стопроцентной уверенности в этом не было. Но что еще говорить больному? Еврей слабо улыбнулся в ответ и прошептал «спасибо». «Кстати, о долларах», — подумал Шульга. 2016 год, Киев, Совские пруды, 22:43. Патрульный «Приус» несся, словно акула, почуявшая добычу. Объяснения с копами в планы Сергея определенно не вписывались. Он ударил по газам, бросил машину вперед. Метров через 500, отрываясь, нырнул в первый попавшийся переулок частного сектора. Проскочил до пересечения, повернул налево, затем направо. Сирена патрульной машины удалилась, затихла, снова начала приближаться. Он еще пару раз крутанулся по узким улочкам, погасил весь свет и тихо подкатил к неприметному закутку с припаркованной на ночь фурой. Спрятался за прицепом, заглушил двигатель, вылез из трупера и залег в ближайших кустах. «Приус» появился минут через 5. Мигалку копы оставили, но вырубили сирену, чтобы народ не пугать. Сергей лежал, затаив дыхание. Патруль медленно проехал мимо фуры, но, не обнаружив ничего подозрительного, двинулся дальше и вскоре исчез за углом. Стрельба на улицах Киева стала делом привычным. Просто чтобы отловить мутную убегающую машину, никто не будет объявлять пресловутый сериальный план-перехват. Покатаются для очистки совести по району. Если номер разглядели, то передадут его на диспетчера. Да и поедут отрабатывать новый вызов. За машину можно не беспокоиться. Трупер обладает чудесным свойством. В темноте хрен разберешь и цвет, и марку. Любой прохожий запомнит что-то между синим джипом и черной фронтерой. Копам хорошо, а вот что делать теперь Сергею? Номера херня, еще два левых комплекта лежат в багажнике под ковролином. А вот труп и салон в отпечатках пальцев гражданина Вилецкого – это уже серьезно. В темноте их не оттереть. С другой стороны, этот район отлично подходил для того, чтобы надежно упрятать труп. Совские пруды – застенчивые ивы. Частный сектор, места безлюдные. Рядом три существенно важных объекта – вода, старое кладбище и заброшенный недострой. Теперь главное не торопиться и все хорошо обдумать. Разложив все по полочкам, первым делом Сергей уложил мертвого сзади на пол, чтобы не отсвечивал. Открыл багажник, достал бутылку воды и ветошь, тщательно промыл лезвие ножа. Глок – орудие убийства, от него по-любому придется избавиться, но не здесь. Разрезал полиэтиленовый пакет, опустил пробитое боковое стекло, приложил, зафиксировал скотчем. Тоже, конечно, особая примета, но не так в глаза бросается, как пулевое отверстие. Напоследок убедился, что пистолет так и остался зажатым в руке покойника. Хоть какое-то смягчающее обстоятельство, если все же поймают. Выждал еще минут 20. Убедившись, что копы больше не рыщут, завелся и осторожно двинулся к заброшенной стройке. Тихо подвел машину к обвалившемуся забору. Взял фонарик, как положено, с маскирующим синим светом. Прошел в захламленный двор. Выискал 4 куска бетона с обломками арматуры, килограмм по 5 каждый. Отнес, уложил в багажник. Даже если его здесь увидят, вряд ли забеспокоится. Мало ли кто в частном секторе ничейными стройматериалами промышляет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Большой Совский пруд. Места знакомые, выезжали когда-то на шашлыки. Сергей запомнил неприметные просеки в одну из них и свернул. Машину остановил на лужайке, над небольшим обрывом. Погасил огни, труп вытянул на траву. Разжав пальцы, забрал пистолет. Обычный милицейский ПМ. Нашарил гильзу в салоне, только после этого тщательно обыскал тело. Во внутреннем кармане обнаружился тощий бумажник, в боковом – баночка с какими-то таблетками и потрепанный паспорт. Документы и деньги нужно забрать. Если тело найдут, то дольше будут опознавать и скорее спишут на ограбление. Подсветил. Так, Береев Олег Тудвасович, 54 лет. Выглядел при жизни моложе. Место рождения – город Самарканд, прописан в Авдеевке, Донецкой губернии. Справка вынужденно перемещенного лица. Из Узбекистана в 90-х валили не от хорошей жизни. Дважды беженец, твою мать. ЗАГСом паспорт не изуродован, ни жены, ни детей. В общем, не судьба тебе, Олег Свет Тудвасович, под земляным холмом на погосте гнить. Ну да, если посмотреть на традиции моряков или тех же индуистов, водное погребение – дело тоже богоугодное. Опять же, смерть от ножа легкая и относительно чистая. Это не в окопе с выпавшими кишками и пробитой ногой 2 часа корчится. Связку строительных стяжек Сергей по армейской привычке держал на всяк пожарный в багажнике. 4 конечности, 4 бетонных груза. Стяжка она крепкая и пластмассовая, вода не разъест, рыба не прогрызет. Тут яма, но из воды торчат сплошные коряги. Рыбаки здесь, если и ловят, то не на донку, на поплавок. Тело вряд ли зацепят. Олег Тудвасович Береев прокатился боком, словно рулон рубероида, и канул в черную воду почти без всплеска на радость рачьему племени. Единственным чувством, которое испытал при этом Сергей, было облегчение. Теперь оставалось избавиться от вещей и уничтожить паспорт. Только в другом месте, в лесу. Последнее, что он сделал перед тем, как покинуть поляну, вернулся к машине, забрал глок с ножнами, пистолет и, широко размахнувшись, забросил их по очереди почти на середину небольшого пруда. Международный аэропорт Днепропетровск, понедельник, 13.07. Пограничная бригада покинула самолет. СБУшник махнул рукой, давая добро, и санитары закатили носилки на аппарель. Наскоро проверив документы у фельдшера с медсестрой, казенные люди начали грузиться в микроавтобус. Через минуту-другую выскочили два летчика и стали окроплять колеса. Видать, не предусмотрен был в навороченном Ан-26 нормальный санузел для экипажа. Микроавтобус досмотровой группы уехал. Минут через 10 Ан-26, раскрутив винты, побежал по рулежке. Алексей кивнул в сторону реанимобиля. «Все, теперь нужно выплатить очередной транш за операцию и остаток за перевозку. Вы где будете рассчитываться? Можем здесь, можем в Днепровской клинике». «Здесь». В опустевшем салоне реанимобиля Шульга передал Алексею оговоренное число пачек. Тот их тщательно, купюра за купюрой, пересчитал. «Ну вот, все в порядке. Этого достаточно, вплоть до первичной реабилитации. Ну, а дальше, как врачи скажут. Ну что, в гостиницу, на вокзал?» «Дальше я сам», — сказал Шульга. Самолет уже был на пути в Хайфу, и в заложнике он не видел ни малейшего смысла. В случае обмана всегда можно спалить их контору, причем отнюдь не в переносном смысле. И оставшийся в Киеве мудрый Йонатан это определенно понимает. «Пройдусь по полю. Не был здесь с 15-го». Алексей, понимающе кивнул. «Не выключайте телефон, мы вас будем держать в курсе событий». Шульга выпрыгнул на бетон. Реанимобиль споро побежал в сторону аэровокзала. 2016 год, Киев, Совские пруды, 00:25. Рощица у кладбищенского забора была подходящим местом, чтобы избавиться от последних улик. Кровь в салоне, конечно, останется, но с ней разберемся уже потом. Сейчас нужно избавиться от вещей. Сергей открыл заднюю дверь, потянул чемодан за ручку и охнул. Тот оказался тяжелее, чем выглядел, словно полный снарядный ящик. Кирпичи покойный в нем таскал, что ли, для Мациону. Ладно, вскроем, увидим. То, что горит, сожжем, остальное на кладбище прикопаем. Чтобы вытянуть потертый чемодан из машины, понадобились изрядные усилия. Не кирпичи там, точно свинец. Сергей отволок трофейный вещдок под кусты, осветил фонарем. При внимательном осмотре ручная кладь волчара тяжеловоза оказалась штукой далеко не простой. Обивка дешевая и потертая, но под ней прощупывалось жесткое основание. Углы и ребра усилены не иначе, как стальной полосой. Замочек суровый, явно с секретом. Не ручная кладь, а замаскированный сейф. С замком до обеда будем возиться, проще сделать кесарево сечение. Ни свое не жалко, тем более один хрен придется палить. Острый рабочий нож вгрызся в обивку. Обошел дно по краю, добрался до ребер жесткости. Как выяснилось, усиленный каркас был не единственным сюрпризом. Внутри, под стальными полосами, обнаружилась странная упаковка. Толстый серебристый полиэтилен. То ли термозащита, то ли металлическое напыление, как в пакетиках для компьютерных плат. Под упаковкой в разрезе ряды прямоугольных брикетов. Кто бы мог подумать, что бумага может так много весить. Век живи, век учись. Но это была не просто бумага, а пачки денег. Твою мать, прилетели в Волгалу, блядь. И сколько ж тут? Раз, два, три, 8 в ширину, 5 по длине. В столбике насчитывалось аж 24 пачки. Если во всех, как и в двух распечатанных наугад, упакованы сотни баксов, это, если верить телефонному калькулятору, будет... Международный аэропорт Днепропетровск, 31 июля, понедельник, 13.30. Шульга шел вдоль рулежной дорожки, размышляя о странном жизненном перекрестке, где столкнулись судьбы. Его, покойного гражданина Береева, чьим наследником поневоле он стал в одночасье, а вскоре и Ричера, которого он снова встретил после того, как разбогател. Хотя разбогател громко сказано. Тогда с миллионами на руках ощущал он себя в точности, как греческий царь, который обращал все, к чему не прикасался, в золото. Раздел 4. Мидас Теремковский. Обыкновенный с виду грузчик, в обыкновенный с виду двор, со склада ящики таскает Пандор. Копирайт Илти. Международный аэропорт Днепропетровск. 31 июля, понедельник, 13:35. В ближайшие часов 12 от него Шульги ровным счетом ничего не зависело. Все, что можно было сделать, он сделал. Теперь следовало подумать, как вернуться домой. Из аэропорта вполне логично было улететь в Киев на рейсовом самолете, но билетов в кассе не оказалось. Ругнувшись привычно на кризис, Шульга полез в интернет. Бла-бла-кар? Да ну его нафиг. 5 часов в тесном салоне с 3 незнакомыми попутчиками он не выдержит. Да к тому же такие водители выезжают с утра. Автобус? Все комфортные идут в ночь. Торчать полдня в Днепре, где не имеется ни друзей, ни знакомых, нет смысла. Окей, Google, остается поезд. Запорожский Интерсити в 5 уходит глубоким вечером в Киеве. Он выкупил билет в первом классе и двинул к стоянке такси. Сумка ударила по бедру, напомнив о том, что у него еще осталось несколько денежных пачек. Мысли тут же вернулись к прошлогодней финансовой достоевщине, когда он приволок нежданную добычу домой и размышлял, что же ему теперь, собственно, делать. 22 апреля 2016 года, Киев, квартира Сергея Велецкого, 6:25. Светало. 9 600 000 долларов, почти центнер резаной американской бумаги, вываленные на пол посреди обшарпанной гостиничного типа однушки, смотрелись нелепым кинематографическим реквизитом. Сергей сидел на скрипучем диване, тупо уставившись на фантастическое богатство и не испытывая при этом никаких чувств вообще. В первую очередь потому, что устал как собака. Избавление от тела нежданного спонсора оказалось только началом. Он подогнал машину, долго перекидывал тугие пачки в багажник, накрыл образовавшуюся горку тряпьем и кульками, расчленил ножом чемодан, а куски располосовал на мелкие ошметки. Стальную раму как мог изломал и согнул, раскидал по ночному лесу. Апрель теплый, через пару недель полезет первая трава и скроет от сторонних глаз. А до осени все превратится в неприметный мусор. Внимательно оглядел заднюю сидушку. Пятна крови в салоне забросал разным хламом. После долгих раздумий документы покойного все-таки сохранил. Положил в черный пакет, обмотал скотчем, закопал на кладбище под заброшенным приметным надгробием с полустертой надписью. Ехал домой ровно, не вылезая на широкие улицы, старался правил не нарушать и в то же время не привлекать внимания особой аккуратностью на дороге. Ментам хорошо известно, что в 4 утра на 40 км по Киеву ездят только в гашеные водители. На Теремки добрался без приключений. Их лимит был, похоже, исчерпан на эту ночь. Первым делом поднялся в квартиру и освободил от военной снаряги британский армейский баул. Он оказался самой большой сумкой в доме. Возвратился к машине, опустил заднюю спинку, чтобы не маячить снаружи, и, проклиная нелегкую судьбу мультимиллионеров, в 4 ходки перетаскал деньги в дом. На остатках адреналина стал выкладывать добычу на советский раскладной стол. Ветеран рекордного веса не потянул, заскрипел жалобно примерно на 6-м миллионе. Сергей плюнул, свалил все на пол, рухнул на диван, не имея сил даже на то, чтобы раздеться. Вот так, глядя на бабло, и заснул. Днепр, понедельник, 14:20. Как убить в малознакомом городе 3 часа? Зависнуть в кафе или ресторане, на которое богат любой миллионник? Для человека не пьющего – плохой вариант. Бродить по улицам, впитывая здешнюю атмосферу и заглядывая в подвернувшиеся магазины. Нет, устал. Сайт знакомств и почасовая квартира. Хлопоты не оправдывают результат, он за неделю и так натрахался. Шульга подумал и выбрал 4-й вариант, нестандартный. Давно слышал, что в Днепре открыли музей АТО. Таксист, узнав о конечном пункте маршрута, обреченно вырубил шансон и всю дорогу молчал, к счастью, найдя в себе силы не задать пассажиру с жесткими глазами и короткой военной стрижкой любимый вопрос украинского обывателя. «Брателло, вот ты мне скажи, когда оно это все, наконец, закончится?» Машина остановилась. Шульга расплатился, вышел. Перед ним лежала серая асфальтовая аллея, отсыпанная светлым гравием. По правую сторону говорящие дорожные знаки. Славянск, Краматорск, Маринка, Волноваха. По левую боевая техника, часто искореженная снарядами. Каждый экспонат многое рассказывал посвященному. Люди, которые создавали этот музей под открытым небом, знали о войне не из книг и социальных сетей. Он шел с каждым шагом все глубже, погружаясь в воспоминания. Та часть музея, которая располагалась внутри, была так же, как и внешняя экспозиция, собрана с усердием, любовью и знанием дела. Он послушал вполуха экскурсовода, рассказывающего стайке школьников о событиях 14-го года, и нырнул в открытую дверь кинозала. Кинозал оказался большой комнатой без кресел с мягким покрытием на полу и экранами, которые занимали все четыре стены. Точнее, экраном. Потому что начавшийся фильм оказался даже не новомодным 3D, а обволакивающим со всех сторон, пронизанным острой болью документальным повествованием. 20 минут, проведенных в зале, так разбередили душу, что Шульга на время позабыл обо всех текущих делах. Но улица встретила ярким слепящим солнцем и мирной понедельничной жизнью большого города, и он, мысленно встряхнувшись после обжигающей ледяного душа, прикинул путь к вокзалу по навигатору. 14 километров пешим ходом далековато. Он сел в первую подвернувшуюся маршрутку, в отличие от киевских, на удивление тесную и неудобную, и поехал, рассчитывая по дороге заморить червячка. Про себя ухмыльнулся. На лежащий в рюкзаке остаток взятых из шкафа денег он мог бы запросто арендовать до Киева самолет с отличным обедом и ласковыми стюардессами. Вторник, 22 апреля 2016 года, 11:30. Киев, квартира Сергея Вилецкого. Проснулся Сергей, как это с ним чаще всего бывало, от телефонного звонка. Несколько секунд соображал, снилось ему то, что произошло этой ночью, или же нет. Навел резкость на гору денежных пачек и выматерился в душе. Звонила Юла. Отвечая, он прикидывал, что надо срочно поменять сим-карту и телефон. На всякий случай, как бы по биллингу не пробили. «Ты шо, спишь? Привет». «Ну да, я поздно вчера вернулся». «Ясненько. Ну, я нормально доехала. Слухай, тут вот на работу пришла, а мне сказали, что в понедельник снова треба на Киев. То як?» Если бы он знал як. В сложившейся ситуации трудно было говорить не то, что про понедельник, но даже о том, что он будет делать завтра. Но девушке этого знать не надо. Ладно, решаем проблемы по мере их поступления. «Норм, приедешь, набери. Добре, если шо, в мессенджер». Кстати, из социальных сетей, в которых он без того гость нечастый, тоже придется аккуратно свалить. Все эти фейсбуки человека выдают с головой. Он отлежался в горячей ванне, забодяжил крепчайший кофе, вытащил пельмени из холодильника, сварил и слопал почти полпачки. Ощущая в желудке приятную тяжесть, завалился на диван с видом на деньги, включил ноутбук с трещиной на экране. Кто владеет информацией, тот владеет миром, как говорил оболганный бульварным писакой герцог-кардинал Ришелье. Ленты ни о каких ночных происшествиях на совках не рассказывали. Ни в блогах, ни в новостях. Но это ровным счетом ничего не значило. В том, что деньги будут искать, Сергей ни на секунду не сомневался. Ежу понятно, что для хороших дел наличку в таких объемах не перемещают. И занимаются подобными делами. Не волонтеры и не бойскауты. «Скажи мне, сколько у тебя денег, и я скажу, кто твои враги». С соткой баксов в кармане человек интересен разве что мелким разводилам, да рыскающим по улицам наркоманам. Штука зелени – это уже привлекательная цель для мошенников, которых в военное время наплодилось, что блох на Барбоске. Тугая пачка в 10 тысяч долларов, и на тебя кладут глаз автокидалы, домушники и налетчики. 100 тысяч пополняют лагерь потенциальных врагов квартирными аферюгами среднего размаха бандотой и их духовными братьями из налоговой полиции. 1 000 000 привлечет внимание серьезных юристов, рейдеров, банкиров. Ну а сумма больше 1 000 000 – это уже сфера интересов политиков, спецслужб, преступных лидеров, олигархов. Из такой вот финансовой арифметики проистекал крайне неутешительный вывод. За 9,5 лимонами, которые тайно перевозились неудачно склеившим ласты типом, маячили фигуры такого уровня, что у Сергея, уже давно позабывшего, как бояться, пробежал по спине батальон мелких всполошных муравьев. Потому что при рассуждении на свежую голову проблемы с полицией нервно курят в сторонке. У тех, кто распоряжается такими суммами черного нала, неважно, воровской ли это общак или подготовленный для передачи наверх бизнесовый откат, своя мораль и свои законы. Эти люди даже в случае добровольной выдачи и чистосердечного раскаяния вряд ли выпишут Сергею премию в виде сохраненной жизни. В голливудских фильмах про мафию грузный дон с мясистым носом и многомудрым взглядом говорит своему консильери: «Присмотрись к парню, Тони, такие вот честные и крепкие нам нужны». В жизни все грубее и прозаичнее. Дон, возвратив бабло, тут же позабудет про случайно попавшего под замес фраера. И его судьбой озаботится начальник службы доновой безопасности. А у того методы дознания стандартные. Сначала будут долго и нудно бить, пока вместе с дерьмом не выколотит рассказ обо всех событиях поминутно. Потом проверят и еще раз перепроверят. После начнут пытать уже по-взрослому, в зависимости от школы. Менты – добрым старым отбиванием почек. Урки – утюгом и паяльником. Особисты – психотропами и бессонницей. Западные советники – водой и прочими ЦРУшными достижениями людоедской мысли. При широком ассортименте возможных средств цель этих пыток будет одна – убедиться, что фраер никому ничего не рассказывал. А после того, как убедятся, кусок безвольного мяса, который от него останется к тому времени, сам будет умолять о скорейшей смерти. Какая уж тут добровольная выдача. В общем и целом, деньги нужно понадежнее спрятать и года на три про них забыть. Ну а самому оперативнее, но при этом не привлекая внимания, пропасть с радаров. Лучше всего сменить место и образ жизни. В идеале поменять документы, внешность, страну и фамилию. Но для этого нужны деньги. Много денег. А денег, получается, нет. Вздохнул Сергей над горькой участью, сидеть на куче бабла, при этом продолжая таксюрить и жить в очередной убитой гостинке. Искренне посочувствовал гражданину Корейка. Оделся, взял средства, пошел к машине. Перед тем, как избавляться от трупера, нужно хоть частично оттереть кровь и демонтировать пробитое стекло. Днепр, вокзал, понедельник, 16:20. Он плотно пообедал в пузатой хате и добрался до вокзала за полчаса до прибытия поезда. Купил в дорогу воды и шоколада, отыскал нужную платформу, устроился у колонны, достал планшет, загрузил флайт-радар. В приложении для отслеживания всех текущих авиарейсов найти украинский чартер оказалось непросто. Ага, вот он, самолет с евреем прошел примерно 2/3 расстояния от Днепра до Хайфа. Шульга наконец-то оценил юмор ситуации и про себя ухмыльнулся. Еврейского в раненом парнишке, кроме позывного, на самом деле не было ровным счетом ничего. Пришел Сапсан. Поезд, конечно, быстрый, но очень уж некомфортный. Даже в первом классе кресла жесткие, стоять тесно, так что через час езды конечности затекают. Состав был проходной, запорожский, но загружался народом в основном здесь, в Днепре. Шульга дождался, пока стихнет суета всеобщего обустройства, и поезд тронется. Снова залез в планшет, загрузил читалку. На очереди первый роман Ли Чайлда «Этаж смерти», в котором было очень много криминальной налички. Едва открыв книгу, он совершенно естественным образом вспомнил про своего Ричера. Хотел набрать, но передумал. Появится, сам на связь выйдет. За полтора года, проведенных в режиме «Собака на финансовом сене», Шульга перечитал все, какие нашел книги про внезапно разбогатевших людей. Действительно, у кого же искать поддержки и опоры в одни сомнений, в одни тягостных раздумий? Нет, не у великого и могучего русского языка, конечно, бо там у всех героев традиционно от бабла крышу рвет. Ильфи Петров, 12 стульев, золотой теленок. Книга классная, но пример великого комбинатора не стоит особого подражания. Мало что в Непманской Ерафии не сумел жить по-людски, так еще и как лох дал себя обнести при переходе границы. Нет уж, это не наш метод. Роберт Льюис Стивенсон, «Остров сокровищ». Вообще другой случай. Пиратский клад – ресурс легитимный. Здесь же главное не как добыть, а как отмыть. В разрозненных файлах собрания сочинений Марка Твена прятался, хихикая, рассказ «Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов». Это уже поближе. Мужик оказался в чужой стране без копейки денег. И вдруг получает миллионный чек, который не сможет ни продать, ни разменять, но на чистых понтах добивается высокого положения. И тоже не то. Не будешь же таскать по магазинам авоську, демонстрируя продавцам $1 000 000. Есть еще Джек Лондон, «Время не ждет». Позывной такой был у героя, который разбогател на приисках, разорился на акциях и уехал лечить нервы на ферму. Там откопал золотую жилу, но не стал ее разрабатывать. Дауншифтер хренов. Да сейчас. Лоис Макмастер Буджолд. Но не наш вариант. Там герой из семьи правителя, с детства бабла немерено. Стивен Кинг. У этого все герои мимо денег. Мастер и Маргарита. В этой книжке самая большая упоминаемая сумма – 100 тысяч, которую выиграл фигурант. Купил идиот жилплощадь, которую отжали рейдеры. Дальше Толкин, у которого во всей его эпопее щедро разбросаны золотовалютные резервы и прочие артефакты. Но ни слова об экономике. Сага льда и пламени. Эту вообще лучше не вспоминать, там все умерли. В общем, товарищи писатели классики дружно гнали пургу. Все про клады до наследства писали, в крайнем случае про ограбление или про честный успех. А когда становишься в одночасье обладателем суммы, на которую можно купить собственный самолет, никаких тебе мудрых намеков. Хотя у оксфордского профессора с двумя «С», пожалуй, есть кое-какая подсказка. Этот блядский трофей, если подумать, то же самое кольцо всевластия. Не успеешь палец засунуть, тут же исчезнешь для нормальных людей. Зато окажешься в центре внимания всякой нечисти. Есть еще из древнегреческих мифов пример. Ага, тот самый царь Мидас, который к чему не прикасался, все превращал в золото. Так с голоду едва коньки не отбросил бедняга, потом со слиными ушами век доживал. Так сейчас и он, Шульга, Мидас, блядь, Теремковский. В общем, решать, что делать дальше, придется самому, без подсказки друга и помощи зала. При этом выбирать придется меж худших зол. Тогда, в апреле 16-го, он демонтировал кресло трупера, сжег обшивку, а машину скинул по-быстрому на разборку, где документов не спрашивают и личность продавца не интересует. Перепаковал деньги в стретч-пленку кирпичами по четверть лимона, съездил в Кагарлык, арендовал там недорогой гараж с ямой, в несколько приемов перевез клад и закопал поглубже. Риск минимальный. Для местных воришек, которые непременно вскроют коммерческую недвижимость, арендованную залетным лохом, он закатил в гараж купленный за $300 ржавый «Жигуль». Лучше ничего не придумал, пусть полежат, а потом посмотрим. Правда, перед тем, как сделать стратегическую закладку, устроил еще один тест. 500 выдернутых наугад из разных пачек слил в Белой церкви, в 3 левых обменки. Если фальшак, так лучше его там же в гараже понемногу, обливая бензином, извести в пепел. Но деньги оказались вполне надежными. Избавившись от улик и надежно спрятав стратегическое сокровище, нужно было позаботиться о себе. Где умный человек прячет лист? В лесу. Где может надежно спрятаться года на 3 безработный ветеран? В рядах вооруженных сил Украины. Если же нашему листику нужно укрыться от розыска, то он, заключив контракт, возвращается в зону боевых действий. Примерно на полпути ожил телефон. Звонил Алексей. Посредник сообщил, что самолет успешно приземлился в Израиле, пациент доставлен в клинику, и операция началась. Раздел 5. Рекрут. И тогда в тайские города пришел ужас по имени Йингтинг. Ночные никто. 8 месяцев кряду с заходом солнца по безлюдным улицам колесили невесть откуда приезжающие зеленые пикапы без опознавательных знаков. Не причиняя ни малейшего вреда случайным прохожим, люди в масках и с автоматами безошибочно находили нужные адреса. взламывали двери нищих хижин и роскошных вилл, не говоря ни слова, сверяли хозяев с фотографиями и увозили. А утром на городской свалке появлялись трупы. Разнообразием почерк ночных визитеров не отличался. Все казненные имели какое-то прямое или косвенное отношение к торговле наркотиками. Киев. Райвоенкомат. Вторник, 26 апреля 2016 года. А с Червонопартизанска мы всем взводом на Россию сдаваться пошли. Бо по нам неделю так насыпали, что сил не было. И градами, и минометами, даже пушками. Потом танки появились. А мы шо? БК не подвозят, командиры так решили. Технику взорвали, двинули прямо через кордон. На Россию сдаваться пошли. По нам неделю так насыпали, что сил уже не было. Там нас какие-то русские полковники принимали. И эти, как их, ОБСЕ. Обыскали, разоружили, по машинам растолкали, а нас там было человек 200. Отправились сперва на Ростов. Мы уже думали, что в тюрьму. Но по дороге вдруг развернули колонну под Мариуполь. Высадили за Широкино. Говорят, к своим звездуйте и скажите, чтоб сдавались. Бо Путин Бандеров всех перебьет. Смеялись, суки, как фашисты в кино. Дядька в потертом пикселе не умолкал уже полчаса. Он демобилизовался неделю назад, пришел в военкомат за какой-то справкой и вместе с Сергеем ждал, когда объявится хозяин нужного кабинета. Мужик повоевал в ДУК ПС, потом со всем своим отделением перешел на контракт в бригаду. Прошел почти тот же путь, что и Сергей. Граница Иловайск-Дебальцево. Кроме того, охватануть успел и шахту Бутовка, и промзону. Еще не отошел от войны. Перескакивая с одного на другое, он сыпал названиями населенных пунктов, позывными известных людей, рассказывал про то, что у каждого оружия свои звуки, как он закопался в землю под градом, что ему здесь в Киеве все непонятно и тяжело, что он хочет обратно в бригаду, напередок. Сергей не перебивал, но и почти не слушал. Ничего нового ему бывший дуковец не сказал. Он и сам собирал товарищей по кускам, чтобы отправить родным то, что от них осталось. Тоже, возвратившись домой из госпиталя, первые недели не мог нормально общаться ни с кем, кроме своих, прошедших войну атошников, в крайнем случае с волонтерами. И во многом он был согласен с этим искореженным войной мужиком. Потому что, возвращаясь к мирной жизни в тщетных попытках найти работу, все меньше и меньше понимал, ради чего и кого они прошли тот ад. Дядька не умолкал. Старлей, у которого Сергей состоял на учете, все не шел. Реформы реформами, а военкомат как был коррумпированным постсовковым присутствием, так и остался. Хочешь отмазаться – плати. Хочешь призваться – плати. Слава богу, хоть скамейки поставили в коридоре. Он уже собирался плюнуть на все и уйти. «Бля, сержант, живой, ты тут какого беса?» Жесткий, с легкой сумасшедшенкой голос. Сергей поднял глаза. Над ним навис двухметровый амбал в черной кожаной куртке и необъятных джинсах. Ричера он видел зимой и в Британке, но узнал бы даже через 100 лет в кипе и лапсердаке. Обнялись, обхлопались. «Увольняешься?» «Не, на контракт подаю документы». «О, даже так? Что, совсем кисло в Киеве?» «Атошники никому не нужны. Задолбался таксюрить на бляхе». «Понимаю. Так ты бумаги уже оформил?» «Да нет, вот как раз жду». Ричер оглядел Сергея с головы до ног. Внимательно, оценивающе, словно винтовку выбирал в магазине. Прищурился, что-то просчитывая, потом веско сказал. «А знаешь что, не спеши, я тут как раз набираю подразделение. Ты вроде подходишь. Только сейчас некогда говорить, ждут меня. Ты давай, наверное, в пятницу к 17 подгребай. Это на Подоле. Вот адрес». Он вытащил из планшетного вида сумки блокнот, черкнул несколько строк, вырвал и протянул лист Сергею. «Это ресторанчик такой. Там посидим, подумаем. Если что, не переживай, я угощаю. И телефон свой на всякий пожарный вот тут нарисуй мне». Киев. Кафе «Мирослав». Пятница, 29 апреля 2016. Ричеру Сергей особо не доверял. На дамбе под Дебальцево тот, конечно, был крут, но одно дело война. Да и расстрел пленных рязанцев со счетов никак не списать. Уж больно легко и просто этот жестокий воин распорядился их судьбами. Не лежали бы в гараже эти деньги, плюнул бы и забыл. Но в сложившейся ситуации отклонять столь удачное предложение было бы просто глупо. Однако на халяву, надеясь, оно и сам не плашай. Из этих соображений Сергей спецназовца не послушал. Дождался военкоматовского старлея и все-таки заполнил нужные документы. Но в пятницу после обеда собрался и поехал навстречу. Он приехал за четверть часа до назначенного времени, отыскал короткую улицу недалеко от метро, проходя противоположной стороне, рассмотрел скромную вывеску. Не вывеску даже, а просто надпись на стеклянной двери. Название и время работы – выходной понедельник. Ничего особенного, кафе как кафе. Таких вокруг валом. На Подоле море офисов, и с недавних пор появилось много дорогой застройки. Всем нужно место, где пообедать и отдохнуть. Обойдя квартал, возвратился в 17.02. Открыл дверь, вошел. Помещение средних размеров, 4 или 5 столиков. Полутемное, прохладное. Работает кондиционер. В углу большой телевизор, новости крутит. За барной стойкой скучает крепыш лет 25. На посетителя ноль внимания. Зря он так, конкуренция вокруг суровая. Сергей пока бродил, насчитал чуть не десяток разнокалиберных харчевин на довольно маленьком пятачке. Вечер пятницы наступает, а в зале ни души. Если, конечно, не считать троих, удобно расположившихся за самым дальним столом. Лицом к нему Ричард с пивным бокалом. Улыбается, радушно машет рукой. Рядом с ним двое. Слева старый знакомый, шаман-снайпер. Не отрываясь от еды, зыркает на Сергея, как смотрел его босс в военкомате. Оценивающе. Справа незнакомая девушка. В отличие от спутников, в камуфляже. Облюбованный правосеками бундесовский флекторн на шевроне не эмблема бригады, а какая-то волонтерская хрень. Глаза у нее красивые, чуть раскосые и очень холодные. Смотрит, как и Ричард, словно на витрине товар выбирает. Поздоровались. Девчонка сунула по-мужски руку костлявой лодочкой, представилась чуть кокетливо. Ласка. Сергей присел неуютно спиной к дверям. Чтобы начать разговор, спросил. А как там Стэн, Воля? Обоих одной миной насмерть. Через 3 дня после того дела на дамбе, коротко ответил Ричард. Сергей кивнул, но замолчал. Что тут скажешь? Бармен приволок приборы и замер в ожидании распоряжений. «Что есть будешь?» – поинтересовался Ричард. «Тут у нас стейк зачетный. И рис Маси классно готовит». «Ну, хорошо, пойдет». «Пить будешь?» «Ну, давай, как и тебе, как и вам, пиво бокал». Бармен кивнул и скрылся за боковой дверью. Пока он нес заказ, Ричард засыпал Сергея вопросами. «Откуда? Что закончил? Как призвался? Как дембельнулся? Где воевал? С кем?» После того, как официант освежил стол и возвратился за стойку, тихо, уперев взгляд, спросил. «Людей убивал?» Ласка и шаман, до этого момента не принимавшие участие в разговоре, оставили приборы и превратились в слух. Очевидно, что этот вопрос был для них ключевым. Но вот Сергею такая формулировка очень уж не понравилась. «Под Иловайском в 14-м», — неохотно ответил он. «Нас 4, все, что остались от батареи». Приняли по радио приказ из ГШ выходить на юго-восток. С общей колонной не пошли, двинули на Комсомольское. По дороге встретили тыловой пост, россияне. 5 расстреляли, взяли их машину, ушли. Были еще случаи, но такие, что Сергей даже вспоминать не хотел, не говоря уже о стычке с волчарой-миллионером. Адреналиновый блеск в глазах собеседников после заданного вопроса, легкая оговорка про наш ресторан, дорогой прикид всех троих, привел к неутешительному выводу. Его пытается вербовать группа киллеров. Но уж нет, на такой секс он подписываться не планировал. Сергей собрался выслушать предложение Ричера, в какую бы форму тот его ни облег, пообещать подумать и по-тихому отвалить, чтобы больше никогда не встречаться с этой компашкой. Но Ричер, наклонившись, сказал. «В общем так, вокруг да около ходить не буду. Я теперь командую отдельным подразделением, которое работает под прикрытием. Подчиняемся самым что ни на есть верхам. Задачи выполняем разные, по обе стороны линии, как понимаешь. Основная группа перед тобой, остальные – обеспечение. Служба державная, звания, пенсии, награды – все дается, оклады очень достойные. Это место – наш штаб, есть еще помещение». Согласишься, будет проверка, потом стажировка. Справишься, получишь новые документы и биографию для работы. Нет, Забудь дорогу сюда и живи, как знаешь». Еще минуту назад Сергей был готов твердо ответить «нет». Но оказалось, что крест судьбы – это такая штука, если уж нарисовался он в жизни, то мимо ты хрен пройдешь. События под Дебальцево, связавшие его с Ричером, и неожиданное кровавое наследство пересеклись, не оставив ему особого выбора. От работы под прикрытием, да еще с новыми надежными документами, в его положении мог отказаться только полный кретин. Киев, улица Болбочана, понедельник, 2 мая 2016 года, 14:00. Точно в назначенное время Сергей вошел в подъезд военной прокуратуры и сунул паспорт в окошко бюро пропусков. Получив квадратную бумажку с несколькими штампами и печатями, предъявил ее вместе с паспортом на посту, поднялся на 3-й этаж. Нужный ему кабинет располагался в торце дальнего крыла здания. Он постучался, вошел. Но за дверью оказался не офис, а еще один пост с серьезной рамкой металлоискателя, который охранялся уже не бойцом нацгвардии, вооруженным одним лишь пистолетом, а двумя амбалами в брониках с автоматами и касками, лежащими на столе. Один из охранников скосил глаза на экран дисплея, мотнул головой в сторону задней двери и буркнул. По правому боку 3-я дверь. Внутри особо охраняемой части здания обнаружился ничем не примечательный коридор с потертой ковровой дорожкой и старомодными деревянными панелями, судя по состоянию, не менявшимися тут со времен Щербицкого. За 3-й дверью обнаружился, наконец, кабинет. Такой же старо-номенклатурный. Затертый паркет, книжные полки «Прощай, молодость», 4 древних канцелярских стола, 2 из которых завалены высокими горами бумаг. За 2, что поближе к окну, в отличие от всего остального новому стеклопакету, полузакрытые мониторами, сидели хозяева. Тот, что справа, даже голову не поднял. Левый встал, сделал шаг навстречу Сергею, протянул руку. Мамонтов, Орест Петрович. Внешность этого человека никоим образом не соответствовала лихой белогвардейской фамилии. Лет за 60, рост ниже среднего, лобастый, уши оттопырены, морщинистое лицо. За стеклами очков в роговой оправе глаза с прищуром, умные и блестящие. В тонких губах прячется ироничная улыбка. Неброский костюмчик двойка, черный галстук. Редкая порода, давно таких не встречал. «Ну что ж, предварительный отбор вы прошли», — сказал Орест Петрович. «Теперь хотелось бы пообщаться не так формально. А знаете что, я на обед не ходил, давайте прогуляемся, просто подышим воздухом». «Ну, воздухом так воздухом». Сергей кивнул, вышел из комнаты, дождался хозяина кабинета, пристроился ему в хвост. По коридору они пошли в противоположную сторону, где обнаружился такой же усиленный пост. Спустились по черной лестнице, пересекли небольшой плац. Миновав охраняемую калитку, зашагали по краю проезда, ограниченного заборами между армейским стадионом и территорией военного лицея. «Психолог вам поставила довольно высокий балл», — сказал Орест Петрович. «По тестированию тоже все нормально». Сергей чуть расслабился. Общаясь в субботу с суровой теткой, а затем проходя компьютерное тестирование, он больше всего боялся, что так или иначе всплывут его недавние похождения. Хорошо, хоть на детектор лжи не послали. «Таким образом, — продолжал Орест Петрович, — я могу ввести вас в курс дела. Напоминаю, что вы подписали довольно серьезные обязательства по неразглашению информации и уже поняли, наверное, что наша служба привыкла не церемониться в методах». «Да, все в целом понятно. Ричард в детали не посвящал, но главное объяснил». «Вот и хорошо. Тогда, с вашего позволения, я начну с самого начала. Давайте попробуем посмотреть на нынешнюю ситуацию в Украине глазами правительства, то есть людей, которые должны вырабатывать и принимать глобальные решения в условиях полностью изменившегося политического вектора. Если взять за отправную точку июнь 2014-го, когда временную переходную администрацию сменил избранный президент, мы пережили 3 этапа. Июнь-сентябрь – выживание. Тогда для отражения агрессии лихорадочно формировались любые структуры, способные держать оружие и согласные воевать. С сентября 14 по июнь 15 шло удержание фронта. Мы не смогли отстоять Дебальцево, но дали отпор под Мариинкой, похоронив надежду врага на блицкриг. Война как таковая с этого момента стала позиционной, и появилась возможность плотно заняться внутренними проблемами. главная из которых оказалась глубочайшая криминализация общественного сознания, помноженная на постсоветское мировоззрение, которое за годы суверенности не только не выкорчивалось из умов, но и трансформировалось в очень уродливые и странные формы. Понимая это, Кремль в своем стремлении возвратить контроль над Украиной перешел от военных методов к политическим. И сделать это оказалось несложно. В госструктурах и армии на всех уровнях осело множество людей, не просто ностальгирующих по бывшему СССР, но и готовых активно поддержать те силы, которые декларируют его возвращение. Но пророссийские элементы полбеды. Есть множество тех, кто личную выгоду, собственное благосостояние ставит выше не только государственных интересов, но и закона. В Генштабе, Кабмине, силовых структурах и прочих ведомствах, от работы которых зависит не только национальная безопасность, но и просто нормальное существование Украины, осело невероятное число скрытых врагов. Бороться с ними легальными методами оказалось физически невозможно. Законы не учитывают реалии военного времени. Несовершенное следствие, судебная система, либеральная практика исполнения наказаний, круговая порука сверху донизу. Существование внутри государства чужеродных, но при этом хорошо организованных корпораций, нацеленных только на получение прибыли и обеспечение собственной безопасности. У нас очень много людей во всех сферах, облеченных огромной властью, зачастую имеющих официальный иммунитет, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности. Все это в совокупности привело к необходимости создания некой очень закрытой и предельно законспирированной структуры, которая могла бы осуществлять внесудебное, так сказать, правосудие. Эскадроны смерти? «Los escadrones de la muerte», усмехнулся Орист. По распространенному определению, это подразделения, создаваемые или поощряемые государством для уничтожения преступников и враждебных элементов. Их деятельность ведется в законспирированном режиме, связь с государственными органами отрицается как самим государством, так и их участниками. Да, можно, пожалуй, так сказать, но мы предпочитаем более цивилизованную американскую формулировку «targeted killing» – целевая ликвидация. Подобные службы сегодня имеются практически во всех, даже самых демократических государствах. Британский агент 007 с лицензией на убийство – это на самом деле шутка, в которой лишь доля шутки. В недрах Ми-6 скрывается одна из самых эффективных служб, на счету у которой множество чисто исполненных ликвидаций. Группа израильского Моссада «Гнев Божий», известная по фильму «Мюнхен». Есть подобные службы и в США, и во Франции. Не говоря уже о России с ее традициями, заложенными еще генералом Судоплатовым. Там с 30-х годов прошлого века внесудебные ликвидации организовывают и исполняют мощные госструктуры, имеющие свои военизированные подразделения и научно-исследовательские центры. К осени 16-го года концепция целевых ликвидаций была утверждена на определенном уровне, после чего создана структура, получившая название «Центр Мирослав». Это в честь Мирослава Сичинского, который в 1908 году в отместку за притеснение украинского населения и фальсификацию выборов в австрийский парламент застрелил во Львове галицкого наместника Анджея Потоцкого. Юный идеалист-одиночка, но лучшего аналога в нашей новейшей истории не нашлось. «Почему я?» – спросил Сергей. «Есть же СБУ, всяческие спецназы». На создание центра «Мирослав» руководство страны согласилось с огромным трудом. Все боятся отката в тоталитарное государство, путь к которому лежит через индустрию внесудебных или псевдосудебных расправ. В 30-х годах Сталин не просто репрессировал лучшую часть населения. Он и его приспешники сотворили машину, которая извлекла на свет Божий самые страшные свойства человеческого характера. Небрежение к жизни, донос как средство для карьерного роста, полное отсутствие нормальной морали. Именно поэтому принято было решение ни при каких обстоятельствах не делегировать подобные полномочия существующим силовым структурам. Все нынешние сотрудники Мирослава не являются кадровыми военными. А как же Ричард? Он же, я так понимаю, служил в спецназе. Не совсем. Майор Рычин был в службе правопорядка миротворческих миссий. Потом возглавил безопасность одного из крупнейших частных предприятий, откуда ушел воевать. «Уже майор», — подумал Сергей. А ведь под Дебальцева вроде как капитаном был. Вот, кстати, и выяснилось, откуда взялся такой позывной. Все просто. Переделанная фамилия. Если можно, Орест Петрович, расскажите, как все это будет выглядеть на практике. Охотно. Вы призоветесь, как и собирались, через военкомат. Будете числиться в одной из артиллерийских бригад, так сказать, по основной воинской специальности. По документам вас прикомандируют к другой части, которая постоянно находится в АТО. На самом же деле получите новый паспорт, по нему трудоустроитесь в нашей охранной фирме. Таким образом, зарплату, стаж и прочие социальные льготы будете получать как по военной, так и по гражданской линии. 3 месяца испытательный срок. Если все пройдет нормально, в чем лично я уверен, выделим служебный автомобиль, дадим возможность сменить жилье и обеспечим еще много разных преференций. Но это при условии, что впишетесь в команду и будете эффективны. Когда приступать? Если у вас нет никаких дел, которые требуется завершить, хоть завтра. Киев, база «Мирослав», вторник, 3 мая 2016, 11:30. Экскурсию по новому месту службы с утра проводила Ласка. База состояла из нескольких отдельных фирмочек, которые занимали первые 2 этажа и обширное подвальное помещение углового дома. Все они соединялись между собой неприметными коридорами. Помимо уже известного Сергею кафе, она негласно объединяла нотариальную и адвокатскую контору «Кокойка и партнеры», под вывеской которой укрывались юрист и психолог, и охранное предприятие «Гарри», владельца 2 квартир с обширными подвальными помещениями. Квартиры были переоборудованы в гостиничные номера, где можно было в случае чего отсидеться, а подвал... «Тут мы в основном и живем», — поясняла на ходу девушка, спустившись вместе с Сергеем вниз по бетонной лестнице. «Это было бомбоубежище еще с прошлой войны. Нам его переоборудовали. Тир 20 метров, для отработки хватает, спортзал, оперативный центр, как у американцев. Ну и главное — личное хранилище. После того, как экипируешься, все свое будешь тут держать». Личные хранилища Сергею понравились. Это были не хлипкие ящички, как в школьной раздевалке, а полноценные сейфы с остальными дверями и кодовыми замками. Именно сюда примерно через месяц, освоившись и убедившись, что персональное пространство каждого здесь священная корова, помалу перевез из Кагарлыцкого гаража все 9,6 унаследованных лимона. «Ну что, пошли наверх, Ричард ждет», — завершила Ласка обход. «Я, если что, в 3-м номере поселилась. Вечером тут будешь, заходи в гости». Выданный девушкой столь прозрачный аванс Сергея особо не вдохновил. Группа закрытая, народ специфический, мало ли какие тут у них отношения. На приглашение вестись вот так сразу не собирался. Мало ли какие у них тут еще дела и проверочки. Тем более нужно решить, как дальше быть с Юлой. Девушка оказалась единственным, что его связывало с прошлой жизнью. Он давно понял, что испытывает к ней нечто большее, чем просто мужское влечение, и не хотел терять. Но при этом страшно боялся, что в случае любых неприятностей она попадет под раздачу. Он улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Они поднялись наверх. Шаман и Ричард сидели за тем же столиком, что и при первой встрече. Перед каждым стояла дымящаяся кофейная чашка. За стойкой скучал тот же бармен. Ласка по дороге объяснила, что вся прислуга на базе – повар, бармен, горничная, уборщица и еще несколько сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность объекта – являются полноценными членами группы, однако в суть выполняемых заданий не посвящаются. «Кофе будешь?» «Не откажусь. Эспрессо». «Ласка?» «Американо». Бармен поколдовал над машиной и принес 2 чашки. Ричард выложил на стол пластиковые карты. На первой – логотип одной из городских торговых сетей, вторая – белая, безо всяких надписей. «Это для доступа на внешний периметр центра и во внутренние помещения. Ты недельку тут поживи, освойся. Номер зарезервирован, питаться будешь в кафе. Деньги нужны?» «Нет, пока». «Хорошо, после обеда дам адресок склада, съездишь – получишь шмотки и снарягу». «По оружию позже поговорим. У нас тут каждый получает то, что ему лучше всего подходит. Ну, разве что рапиру мы тебе хрен дадим. Все понятно?» Сергей кивнул. «Вот и гуд. Теперь позывной себе выбирай». «Так у меня уже есть. С 14-го года еще». «Этот не годится. Новый положено». Сергей задумался. Вспомнил вывеску оружейного магазина в двух кварталах, мимо которой он уже несколько раз проходил. Хищная птица? Наверное, но только название с вывески слишком в лоб. Нужно что-то другое, не украинское, вроде такого. Шулика? Выговаривать долго во время переговоров, но мыслишь в правильном направлении. В общем, давай, Шульга. Так Шульга, это же левша. Ну и хрен с ним, никто и не догадается. Согласен? Сергей Богданович Вилецкий кивнул и с этого момента превратился в Шульгу. Вскоре уже не сержанта, а младшего лейтенанта артиллерийской бригады и по совместительству стажера небольшого охранного предприятия с ограниченной лицензией на убийство. «С этим покончили», — подвел черту Ричард, выкладывая на стол пачку цветных фотографий. «Ну а теперь слушайте. Есть работа. Нам поставлена такая задача». Поезд «Интерсити». Понедельник, 22:35. Состав, сбросив скорость, шел по Киеву. Едва они миновали красную стену Байкового кладбища, в телефоне прокурлыкал сигнал принятого сообщения. Посредник Алексей то ли не смог дозвониться, пока они были вне зоны доступа, то ли решил не будить на ночь глядя клиента. Операция завершилась, пациент стабилен. Результаты будут завтра, после того, как отойдет от наркоза. «Неужели все?» – подумал Шульга. «Ладно, послушаем, что они там завтра расскажут, а пока что домой и спать». Он не стал брать такси сразу же на вокзале, чтобы размяться после нескольких часов в жестком кресле, прошелся до бульвара Шевченко. Путь лежал мимо автостанции и парковки, с которой все началось. Едва он зашел домой, как раздался звонок. Номер был смутно знакомый. Шульга ответил. «Сергей?» «Да». Голос мужской, низкий, с едва уловимым акцентом. «Йонатан». «Простите, но Алексей не отвечает, а дело срочное. У меня новости, точнее информация. Я могу говорить?» «Конечно, черт возьми, что случилось?» «Из клиники позвонили 10 минут назад. Послеоперационное осложнение». «Осложнение?» «Да, пулю извлекли, ущемление ликвидировали, поставили титановый протез на сломанный позвонок. Позвоночный ствол поврежден не был, так что шансы на частичную или даже полную реабилитацию оценивались как высокие, но...» «Но? Что но?» Шульга был готов ко всему. И к тому, что еврей не перенесет операцию, и к тому, что он останется инвалидом. Но только не к тому, что услышал. «Ваш товарищ впал в кому, не выходя из наркоза». «Не понял, какого хера? Это как? Почему вообще?» Шульга, ошарашенный новостью, на некоторое время потерял связность речи. «Причину сейчас устанавливают. Привлечены дополнительно профильные специалисты». Йонатан, не обращая внимания на откровенно грубый тон собеседника, говорил мягко, успокаивающе. Именно так, как и следует, наверное, общаться с клиентом, который выложил гору денег, не получив за них ничего. Даже если эти медики не давали гарантий. Что говорят врачи, в чем причина? Пока трудно о чем-то судить. Объяснили, что кроме пулевого ранения был еще удар по голове. Ну да, их ведь после обстрела кукурузника здорово швырнуло на стенки. «Небольшое механическое повреждение вещества мозга», — продолжал Йонатан. «На фоне ущемления позвонков и болевого шока могло спровоцировать такую реакцию». Шульга окончательно проснулся и взял себя в руки. «Скажите, насколько все плохо?» «Пока не могу ответить. Диагностирована кома третьей степени». «Третьей степени — это что?» «Это означает, что пациент не реагирует на внешние раздражители, но основные рефлексы у него не утеряны». А что такое основные рефлексы? Он дышит, сердце качает кровь, работает пищеварительный тракт. Проще говоря, вашего товарища не подключали к аппарату искусственного кровообращения сердце-легкие. Йонатан совершенно очевидно смял фразу, выбросив из нее слово «пока». Впрочем, мы можем предоставить вам видеозапись операции, показания всех датчиков и полную медицинскую карту. Да зачем? Я ведь ни хрена в этом не понимаю. Вы можете оценить их с помощью независимых экспертов. В Швейцарии, Австрии, США есть компании, которые предоставляют такие услуги. Нет, не надо. Что толку играть в доктора Хауса, устраивая медицинские дознания? Взгляд Шульги шарил по комнате. Но виделись ему не покрытые жидкими обоями стены и недавно купленная мебель, а навороченная реанимационная кровать, такая, как была в самолете, и лежащий на ней лопоухий парнишка, Опутанный проводами и трубками, выходящими из горы незнакомой попискивающей аппаратуры с мерцающими линиями и цифрами. «Что я могу сделать, Йонатан, если нужны еще деньги?» «Нет, денег пока достаточно. Давайте не будем торопиться с выводами и действиями. Нам с вами остается только ждать и молиться, если вы примете такой совет от исповедующего иудаизм. У меня большой опыт, молодой человек, и этот опыт подсказывает, что все решится до сегодняшнего вечера. Если для вас ожидание нестерпимо, в Киеве есть поверье, ваши единоверцы, но нужно объехать 7 определенных церквей, в каждой поставить свечку, заказать молитву. Хотите, вышлю список и адреса». На войне атеистов нет. Не являлся исключением Шульга. Только вот попов в качестве полномочных представителей Господа на земле он не признавал никогда. И тратить на них силы, теша себя беспочвенными надеждами, не собирался. Йонатан, не дождавшись ответа, выдержав хорошо рассчитанную паузу, отключил. Раздел 6. Коса на камень. «Когда идешь через ад, не останавливайся». Уинстон Черчилль. Квартира Сергея Шульгина. Среда, 7:15. Шульга проснулся. Голова гудела, словно с похмелья. Тело ныло, как после марш-броска. Но последняя неделя с операцией в Ростове, арестом в Краматорске, с шибкой с СБУшными оборотнями, затем полетом в Днепр и возвращением в Киев была сплошным непрекращающимся марш-броском. Он навел резкость, поглядел на часы. Врубившись в дату, понял, что наглухо проспал без малого полтора суток. Однако даже такой продолжительный сон отдыха особенно душевного не принес. Он сидел на кровати, всеми силами стараясь отбросить гадкие мысли о том, что придется делать, если еврей так и не выйдет из этой блядской комы. Или, хуже того, умрет. Тут его армейские суеверия работали четко. Нельзя думать о плохом, потому что мысли имеют нехорошее свойство материализовываться. Хотел позвонить Йонатану, узнать, как дела. Но не стал. Будет информация, сам наберет. Сварил кофе, включил, чтобы отвлечься, компьютер и забегал глазами по ленте новостей. Шульга мог и умел долго ждать, сохраняя хладнокровие в критической ситуации. Не следовало забывать и о том, что ему пришлось впервые с прошлого года вбросить в банковскую систему около 80 тысяч трофейных долларов. А это, как ни крути, риск. Впервые после войны он почувствовал, что ресурс нервной системы балансирует на пределе. И это очень хреново. Неизвестно, чем придется заниматься сегодня вечером. Надо отвлечься, переключиться. Алкоголь? Не смешно. Какое-то успокоительное? Сроду не принимал. Ехать на базу? Вариант. Там можно пострелять в тире, поработать на тренажерах. В конце концов, хорошо поесть, чтобы как-то переключиться. У группы для подобных случаев есть психолог. Вот только исповедоваться не выйдет. Не рассказывать же ей про деньги. Он знал по предыдущему жизненному опыту, что нельзя оставаться один на один с мыслями, которые без подпитки новой инфой ходят по кругу, выедая мозг и кусая душу. Нужен хоть кто-то свой. Свой, точнее своя, есть такой человек. Да, пожалуй, что это мысль. Он возвратился на кухню, взял телефон, набрал по памяти номер, который не был записан в книге. «Юль, привет, ты как в Киеве? Может, кофе попьем? Да хоть сейчас». «Думаешь, типа не против? Где и когда?» «Ну да, хорошо, к 10 подъеду». В предвкушении он принял душ, прошелся к стоянке, выкатил машину и, чтобы отвлечься, врубил радио. Знакомый голос. По информации, полученной из компетентных источников, недавно задержанный в Краматорске экс-президент Украины, этой ночью переведен из Харьковского СИЗО в специальный изолятор Киева. Примерно в то же время в Харькове детективы НАБУ произвели обыски на рабочих местах и в квартирах нескольких руководителей областного управления СБУ. По непроверенным данным, один из заместителей начальника управления и несколько офицеров взяты под стражу. Какое им предъявлено обвинение, выяснить пока что не удалось. Напоминаю, что вы слушаете «Армию ФМ», с вами Ганна Холоденко. Информация была, что называется, к размышлению. В политику Шульга не влезал, довольствуясь недавно обретенным статусом второго лица в команде. С верхами по всем вопросам контактировал Ричард. Но слушать, сопоставлять и анализировать он умел. а при таком раскладе было ежу понятно, что мимо их спецгруппы, лихо умыкнувшей овощи в России из-под носа грушной охраны, разборки между тяжелыми ведомствами вряд ли пройдут. Киев, 10.15. После вступления в группу Шульга отношения с черкасской бандеровкой не прервал. Пока еще на старой квартире жил, приглашал к себе. Позже, когда поменял жилье, они стали выезжать в загородные отели. Таково было требование начальства. Против личной жизни не возражали, но посторонних на территории, принадлежащие центру, водить запрещалось настрого. Шульга был согласен с руководством в этом вопросе. Работа у них такая, что близких людей заводить нельзя даже из соображений безопасности. Ну и кроме того, он чувствовал, что Юла постепенно меняется. Если раньше ее вполне устраивали командировочные приключения, то в последнее время, судя по попыткам завести после секса разговоры по его планам на будущее, девушка достигла стадии, когда нужны более серьезные отношения. Много лет назад он уже проходил это с первой женой. Чувствовал, что назревает неизбежное выяснение, но торопить события, конечно, не спешил. Благо, то, чем приходилось заниматься, отодвигало все личное на второй план. Так и пересекались все это время. Урывками, но к обоюдному удовольствию, Шульга недостаток внимания пытался компенсировать подарками и повышенной постельной активностью, от которой, по словам самой Юли, у нее в ухах до ранку звенило. Недавно девушке предложили хорошую должность в Киеве, и она переехала на съемную квартиру, в которую Шульгу почему-то не приглашала. В цоколе бизнес-центра, 5 этажей которого занимала фирма, где теперь работала Юла, имелся неплохой ресторанчик. В нем девушка назначила встречу. Сценарий был накатан. Встречались здесь, завтракали или обедали, в зависимости от времени суток. Дальше зависело от того, у кого есть сколько свободного времени. Если оба могли свинтить, катили в облюбованные лесные домики. В цейтноте развлекались прямо в машине. Ричард раньше вечера не объявится, можно забуриться 6:00, и Шульга в ожидании девушки прикидывал, куда ее повезет. Юла порывисто заскочила в зал. Оказавшись внутри, она быстро оглядела небольшое темное помещение, высмотрела Шульгу, подошла и решительно плюхнулась на низкий диванчик. На людях Юла шифровалась, никаких тебе обнимашек, тем-темочек и прижиманцев. Тем слаще было накидываться друг на друга сразу же после того, как они оставались одни. Вот и сейчас лишь головой кивнула. Одета она была по жаркому летнему времени в короткую юбку и белый нахальный топ. Хвостик, сандалеты на босу ногу, яркий возбуждающий маникюр. Глядя на подругу, Шульга, еще не отошедший толком после звонка Йонатана, всем телом ощутил, как остро он ее хочет. «Привет. Есть будешь?» «Не, дома поила. Чай, кофе?» «Каву давай. И знаешь что, с коньяком?» «Как всегда, латте. Ще помнишь, ага». Девушка явно была сильно напряжена и сидела как на иголках, хотя и это они проходили. Порой при встрече обоим хотелось так, что зубы сводило. Однако, как очень скоро выяснилось, нервозность Юлы вызвала отнюдь не сексуальное возбуждение. Кофе и коньяк принесли быстро. Шульга, улыбаясь, поднял свой стакан с колой. «Ну что, за нас?» Юла молча чокнулась и залпом махнула все 100 грамм. Странно, обычно девушка спиртное уничтожала мелкими смакующими глотками. Может, у нее что-то случилось? Допили молча. Шульга, ощутив затянувшуюся паузу, спросил. «Что, поехали?» «И куда?» – нахмурившись, спросила Юла. «Ну, куда скажешь, можем в Пущу или, как в прошлый раз, в Ирпень. Я 5:00 свободен». «А то и видно, что ты свободен». «Что, у тебя мало времени? Ну, если хочешь, давай в машине, я соскучился». «Слухай», — неожиданно резко процедила вдруг девушка, — «мы с тобой в этом году сколько раз встречались?» «Не помню даже», — ляпнул Шульга, поздно осознав, что разговор повернулся куда-то совсем не туда. «Ты не помнишь, зато я помню», — едва не прорычала Юля. «5 раз. 5 блядских раз». Шульга всей шкурой ощутил, что нарвался таки на выяснение отношений. «Ох, как же оно не вовремя. Нужно это немедленно погасить». «Ну, мы же говорили об этом. У меня такая жизнь. Сегодня здесь, завтра там. В Киеве я почти не бываю». «Да в жопу мне твою жизнь!» Девушка перешла вдруг на громкий шепот. «Мне мужик раз в месяц нахрен не впал. Приехал, потрахался и пропал». «Но тебе хорошо со мной?» — сама говорила. «Так вот уж. Так хорошо, что после ночи с тобой 3 дня не могу работать. Потом еще неделю в себя прихожу. Пробовала, блин, с другими, но мне после тебя они все... Да и вообще, я не лялька по вызову. Ты меня хоть раз просто на свидание пригласил? Нужно иногда просто побыть рядом, сходить в кино, погулять, поболтать, а не так, как сейчас. Свалился, как снег на голову, в койку и до свидания». Вопрос, будет ли секс, крутившийся с самого начала перепалки в голове у Шульги, похоже, решался не в его пользу. Чтобы вывести Юлу из такого состояния и уложить в постель, потребуется 2 часа успокаивать, уговаривать. Да вот только где на это взять душевные силы, если самому хоть на кушетку к психотерапевту ложись? «А чего тогда просто не написала?» — только и додумался он спросить. «Так тебя же и у Фейсбуке не бывает почти. Не смс-ку ж слать. Ну и вообще, я решила, когда позвонишь, встретимся, и я все прямо в глаза скажу. Короче так, больше не могу. Давай лучше мы с тобой». Что собралась предложить Юла, Шульга так и не выяснил. Тяжелый и очень несвоевременный разговор прервал спасительный звонок телефона. Это был Ричард. «Ты далеко?» — в своей обычной манере поинтересовался майор. «В Киеве. Давай с Рачником на базу. Есть куча новостей». Получив возможность сбежать, Шульга, словно утопающий, который хватается за соломинку, пробормотал какую-то хрень типа «Извини, срочный вызов, служба». Вытащил из кармана 2 сотки, кинул их на стол и пулей вылетел на свободу. Киев, кафе «Мирослав», 11:55. За полчаса езды через центр города с тянучками и переползаниями от светофора до светофора Шульга пропустил через себя целую гамму чувств. Чувства были, как у пресловутой жены офицера, неоднозначными. От пафосно трагического «тоже мне звезда, да и хрен с ней, сама потом будет локти кусать», до растерянно-депрессивного «как же я без нее теперь?». К тому времени, когда его внедорожник зарулил во двор, в сухом остатке отложилась мужицко-брутальная «хрен с ней», конечно, но сейчас бы мышь трахнул. Мысли о лежащем в коме еврее оптимизма тоже не добавляли. Интересно, что сейчас Ричард скажет? Неужели их снова втравили в эти внутренние разборки? Шульга загнал машину во двор. Собрался войти в ресторан через охранную фирму, но в последний момент передумал. Там в офисе стопудово сидит Марина, их штатный психолог. Именно сейчас она была последним человеком, с которым он хотел бы повидаться. Он выскочил в арку, обогнул угол дома и по ступенькам залетел в ресторан. Физиономии Ричера, Шамана и Ласки, сидевших за все тем же облюбованным группой столом, четко попадали под определение «усталые, но довольные». Судя по влажным волосам, они вернулись совсем недавно, едва успели принять душ и переодеться, и теперь завтракали. Вскакивать со стульев, здороваясь в группе, было не принято. Он сел, обменялся с Ричером и Шаманом короткими и крепкими рукопожатиями, перехватил быстрый взгляд Ласки. Девушка весь год безуспешно к нему подкатывала, но сегодня у нее появился реальный шанс. Шульга подумал, а может все-таки? Ну а сразу же решительно отмел эту мысль. Стоит им лишь завязаться, и в группе будет нарушен и без того хрупкий баланс. Придется стойко переносить все сексуальные тяготы и лишения совершенно секретной службы. «Ну что, еврей?» – спросил Ричард, не отрываясь от стейка. Как-то уж слишком спокойно, безразлично спросил, словно интересовался не судьбой боевого товарища, а техническим состоянием фрезерного станка. «С утра позвонили, в коме. Больше пока ничего», — ответил Шульга. Тон Ричера его цепанул больнее, чем он рассчитывал. Хотел добавить что-то порезче, но удержался. «Ой, бля, еврейчик», — тихо сказала Ласка. Шаман ничего не сказал, нахмурился. «Хреново, конечно», — отставляя тарелку, произнес Ричард. «Опять, блин, искать водителя. Ну а ты не переживай, Шульга. Думаешь, мы просто так на 2 дня пропали? Отомстили мы за еврея». «То есть как отомстили?» — не врубился Шульга. «Кому?» «Как кому? Ну ты что, утомился? Тем пидором, кто его покалечил. Думаешь, где мы были? Нашли этих 2 контрачей-дебилов и провели воспитательную работу. Одному прострелили руку, второму пальцы сломали». Слушая Ричера, Шульга не сразу врубился, о чем рассказывает майор. А когда врубился, по совокупности охренел. «Зачем вы их покалечили? Это ж наши!» Ричард набычился и схватился обеими руками за край стола. «Как за что?» — встряла в разговор Ласка. «Так они же нас расстреляли. Кто им разрешал огонь открывать?» «Латифа, ты серьезно?» Шульга, взвинченный да нельзя, наверное, впервые за все время назвал девушку по имени. «Они тут при чем? Хлопцы выполняли свою задачу». «Ох ты, буквоед!» — в спор вступил обычно нейтральный шаман. «Эти козлы руку мне прострелили. Что ж, просто так все оставлять?» И вот тут его накрыло, словно тяжелой морской волной. То, что сотворил Ричард, было глупо, нелепо и совершенно бессмысленно. И далеко за той гранью, которую нельзя было переходить, даже занимаясь незаконными политическими убийствами. У каждого есть свой предел и свой рубеж. Терпение, самообмана, нежелание обострять ситуацию или разрывать отношения. Шульга считал себя человеком достаточно хладнокровным. На войне ПТСР не поймал. В любой самой критической ситуации всегда знал, что делать. Видел пути, оценивал выбор и принимал решения. Но сейчас, после звонка Янатана и неожиданно резкого объяснения с девушкой, его словно какая-то злая сила взяла за шиворот и, совершенно не интересуясь чувствами и желаниями пленника, потащила вперед по кочкам. Чувствуя мощнейший приток адреналина, Шульга обвел взглядом сидящих напротив и понял, перед ним не боевые товарищи, а три совершенных, каждая по-своему машины смерти. Акулы, которых возбуждает лишь запах пролитой крови, своей или чужой ли, неважно. И его понесло. «Вконец охуели, блядь, психопаты!» — рявкнул Шульга. Он попробовал отодвинуть стул назад, чтобы встать, и неловким движением смахнул на пол посуду. «Ты базар-то фильтруй!» — слишком ровно ответил Ричард. И в глазах его зажглись те самые нехорошие огоньки. Но Шульга, начав говорить, остановиться уже не мог. В голове словно пазл сложился. Все то, что подспудно копилось за последние месяцы и сидело внутри, теперь выплескивалось, словно лава из пробудившегося вулкана. «Что фильтровать, Рычин? Ты же не спецназовец, ты мясник. И ребят превратил в таких же моральных уродов. Хрен с ним, что операции элементарно планировать не умеешь. Слава богу, есть кому это делать. Все целы, и дальше справимся. Но лишняя кровь? Зачем? Невестку Лесникова какого хуя под пули подставил? Депутата нахера вместе с женой нужно было расстреливать? И не говори, что случайно. Прокурора мальчишку нахрена было без яйца оставлять? Он и так, говорят, от страху там чуть не помер. Ну а пулеметчиков фронтовых? Рычин, это ж днище, да в тебе человеческого уже ничего не осталось!» «Да ты чего, успокойся», — попробовала снова встрять Ласка. Но Шульга на нее глянул так, что девушка замерла и лишь сверкала глазами. Волна ярости вдруг отхлынула, оставив в душе лишь обиду, пустоту, разочарование и прозрение. Он отчетливо понял, что ему не место в этой команде. «Мы же по краю ходим», — Шульга заговорил тихо, спокойно, о наболевшем. «После того, что мы сделали и еще сделаем, нам же каждому нужно место застолбить в монастыре, чтобы до конца жизни грехи отмаливать, кровь смывать. И это я за ту кровь говорю, которую мы проливаем для дела, по законам военного времени и получив приказ. А за жизни посторонних людей нам нет прощения. Вам же человека убить и искалечить, что высморкаться. Попутный неизбежный ущерб. Еврея, вот вижу, уже списали. Молодцы. Списывайте тогда и меня». Если возмущенный крик Шульги вызвал у Ричера лишь встречную злость, то после тихих, спокойных слов в нем явно закипала сокрушительная мрачная ярость. «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее», — процедил майор, привстав и надвигаясь на Шульгу, словно гора. «Только не здесь, старлей, и без свидетелей. Давай-ка спокойно спустимся вниз, поговорим, как мужик с мужиком». Что на самом деле задумал Ричард, Шульга не стал проверять. Он поднялся, опираясь на стул, откинул его в сторону и выскочил из-за стола. В гробовом молчании, не разбирая дороги, он добрался до выхода, оттолкнул подвернувшегося повара и вылетел в тихий, залитый солнцем дворик. Первым порывом было забраться в машину и ехать, куда глаза глядят. Шульга достал из кармана брелок и уж было ткнул в кнопку сигнализации, но, как выяснилось, подхватившая его сила имела другие планы. Не владея собой, он миновал арку, перебежал дорогу, пропетлял между машинами, тянущимися через перекресток, по инерции проскочил еще два или три квартала. Потом замедлился и вошел в первый подвернувшийся бар. Плюхнувшись на высокий табурет у стойки, ткнул пальцем, не глядя в первую попавшуюся бутылку, заставил бармена нацедить полстакана. Бар был не из крутых. Старенький кондиционер не справлялся с жарой, но даже это не помешало залить в себя, словно воду, изрядную порцию какого-то тяжелого алкоголя. На втором заходе оказалась текила. Шульга перевел дух. Не чувствуя вкуса, высосал предложенные барменом дольки лимона. Прошло минут пять, и кактусовая водка сделала свое дело. Выброс адреналина стал помалу сходить на нет. Слепая ярость ушла, отпуская мозг. Но лучше бы он не работал. Потому что теперь, более или менее ясно осознав происшедшее, Шульга чувствовал себя примерно так же, как и тогда, когда ехал в рефрижераторе, заваленный кучей трупов. Но тогда было хоть понимание, что в этом аду он находится ради серьезной цели. А сейчас? То положение, в которое он себя, сорвавшись, загнал, можно было охарактеризовать в двух словах, как полный пиздец. Освобождаясь от досадливой маски, Шульга провел рукой по лицу, заказал ледяную колу, большой стакан, пересел под кондиционер, чтобы хоть немного остыть, и начал осмысливать ситуацию. Что в минусах? Еврей в коме, Юла его, похоже, послала. С группой он рассорился окончательно. Будущее просматривается слабо. В любом случае, та жизнь, которую он вел последние полтора года, окончательно и бесповоротно закончена. С одной стороны, он высказал именно то, что давно хотел. Он дико устал от всяческой жопорукости, на которую натыкался чуть не на каждом шагу. В фильме «Мюнхен», который Шульга внимательно пересмотрел на следующий же день после вербовочной встречи, работа израильских киллеров тоже поставлена была сикось-накось. Но такого бардака, как в Мирославе, он представить себе не мог. Впрочем, что и когда у нас рядом со властью делалось не через задницу. Центр, невзирая на очевидные успехи в проведении операций, на самом деле был типичной околопридворной конторой с костяком из преданных людей, в которой упорно поддерживался кем-то раз и навсегда заведенный номенклатурный уклад. Всех все устраивало, никто не стремился к развитию и уж точно не собирался что-то принципиально менять. А менять было нужно. Бездарная операция по ликвидации предателя Лесникова и проведенный на грани чудом удавшийся захват экс-президента четко свидетельствовали о том, что это уже не застой, а настоящая деградация, чреватая страшными необратимыми последствиями. Ласка, Шаман и Ричер, конечно, мастера своего дела, да и он, Шульга, не балласт. Но стоит только хоть чуть отвернуться от них до сей поры благосклонной фортуне. Шульга несколько раз осторожно пытался втолковать это Ричеру, но майор в любых указаниях на недолики видел исключительно желание перспективного младшего лидера подорвать его командирский авторитет и воспринимал все в штыки. Очевидно, что сегодняшний демарш майор ему не простит. Алкогольный приход, сжигая адреналин, растворился так же быстро, как и пришел. Голова окончательно заработала, и Шульга начал привычно обсчитывать варианты. Первый – импульсивный. Бросить к херам собачьим проклятые деньги, как лапу в капкане. Вон, еврею они не сильно и помогли. Молча исчезнуть, не дожидаясь, пока на очередной операции он попадет под нож Ласки или пулю Шамана. В том, что они выполнят приказ Ричера, если он таковой отдаст, Шульга ни на секунду не сомневался. Бросить, конечно, можно. Достаточно просто не вернуться на базу и как можно скорее покинуть Киев. Тех двух пачек, что лежат в рюкзаке, хватит на первое время, а дальше посмотрим. Мир большой, кое-какими связями за это время он оброс. Но есть маленькая загвоздка. Убедившись, что он сбежал, боевые товарищи вскроют шкаф и обнаружат там две интересных сумки. И вот после этого его уже будут искать всерьез. Не как слетевшего с нарезки бойца, а как внедрившегося в сверхсекретную государственную структуру агента со связями в России и нехилыми финансовыми возможностями. Так что деньги, в любом случае, придется из подвала забрать. Второй вариант разумный. Позвонить Ористу, встретиться, объяснить ситуацию, попросить другую работу. Положа руку на сердце, он еще полгода назад хотел встретиться с куратором, изложить свои мысли и попросить отставку. А вымолив свободу, возвратиться в ту арт-бригаду, к которой он был приписан. Сейчас в армии не комплект, с мясом бы оторвали. Но не факт, что теперь получится. Ричера знает лично первый, еще с довоенных времен. Если тот успеет раньше изложить свою версию, Шульгу просто вышвырнут, как нассавшего в тапки кота. Это в лучшем случае. Вероятнее всего, уберут, не дав ей покинуть здание. Уж слишком много он теперь знает. Нет, это неоправданный риск. Так что остается третий вариант, компромиссный. Засунуть свои амбиции глубоко в задницу, как можно скорее возвратиться обратно и посыпать голову пеплом до тех пор, пока Ричард не примет капитуляцию. Мол, прости, начальник, за срыв, бес попутал. Сам видишь, товарищ в коме, а тут еще баба бросила, да и сам три раза подряд едва от смерти ушел. Чего тут в сердцах не скажешь. Понятное дело, Ричард ему такой вот взбрык не простит. Но будет время перегруппироваться, остыть, вывести спрятанные деньги. Да и еврей, похоже, кроме него никому не нужен. Шульга вышел из бара, достал телефон, чтобы набрать Ричера. Ох ты, как его переклинило. Три пропущенных звонка и два сообщения. Первый — Ричер. Это уже хорошо. Стало быть, есть путь к примирению. Второго номера в списке нет, но он знакомый. От него же и сообщение. Открыл. Это Йонатан. Не могу дозвониться. Рад сообщить, что пациент вышел из комы. Рефлексы в норме. Нейрохирург оценивает шансы на восстановление подвижности как высокие. Вечером мы сможем сделать видеоконференцию. Перезвоните, пожалуйста. Гора, лежащая на плечах, медленно и печально отдрейфовала куда-то в сторону. Жив еврей. Жив и здоров, чудо ушастое. Шульга вздохнул полной грудью и непроизвольно ускорил шаг. В свете только что полученной хорошей, и не просто хорошей, а охуительной новости, все, что произошло, теперь представилось в другом свете. Юла, конечно, та еще стерва, но, может, у нее просто месячные назревают, вот и взбрыкнула. Взять отпуск на недельку, скататься с ней в Карпаты, и все будет лучше прежнего. А с группой, если посмотреть с иного ракурса, какой же он херни ребятам наговорил. Попутный ущерб в их деле вещь неизбежная. Ричард, конечно, мужик жестокий, но на фронте он и не таких видал. Яйцо прокурорскому отстрелил, так за него Шульгу и рассчитался. То, что они пацанов-пулеметчиков покалечили, блядство, конечно. Но что сделано, то сделано. Деньги у него есть, он парням выпишет личную компенсацию. Деньги. У него есть деньги. Как же много проблем позволяют они решить. Точнее, они решают все до одной проблемы, которая перед ним стоят. Если не делать резких движений, конечно. Есть и бывшие хозяева, но полтора года уже прошло. Да и хрен с ними, если появится, отобьемся. Он сейчас уже не тот потерянный ветеран-бомбила, которого как художника мог всякий обидеть. Сосредоточившись на том, как он будет говорить с Ричером, Шульга перебежал дорогу на перекрестке. При этом едва увернулся от мчащегося расхристанного буса. На Подоле народ был цивилизованный, пешеходов пропускали всегда. Это же чудо на евробляхах, словно прикатило из лета 14-го года. Помятый, со следами ржавчины на боках и осевший на убитых рессорах, старый грузопассажирский микроавтобус Volkswagen Т4, Тэчик, как его называют в армии, с добробатовскими наклейками, нещадно коптя выхлопной трубой, скрылся за поворотом. Пьяные они там, что ли? Ну хрен с ними, пусть патрульная полиция разбирается. Его деньги, без малого 9 миллионов 600 тысяч, вот сейчас главное. Шульга завернул за угол, вышел к зданию, в котором располагался центр. Не заморачиваясь больше петлянием по дворам, он взбежал по ступенькам центрального входа, взялся за ручку и потянул на себя тонированную стеклянную дверь. Эпилог. Числа. Я 1000 планов отложу на завтра. Ничего не поздно. Мой гроб еще шумит в лесу. Он дерево, он нянчит гнезда. Франтишек Грубин. После яркого солнца ресторанный зал казался черной пещерой. И был он совсем не таким, каким его оставил Шульга. Сперва он подумал, что просто ошибся домом. Перед глазами, понемногу адаптирующимися к темноте, прорисовывалась картина полного бардака, словно здесь шел ремонт. Точнее, даже не бардака, а разгрома. Перевернутые столы и стулья, разбросанная посуда, россыпь битого стекла. На полу скатерти, смятые кое-где со следами подошв. Воздух густо пропитан кислым знакомым запахом. Так пахнет в тире, где только что проводили зачетные стрельбы из автоматического оружия. И повсюду раскиданные тела. Мозг еще не осмыслил произошедшего, но подсознание, откатившись к военному опыту, начало сухо регистрировать информацию. Дверью он не ошибся, это их ресторан. Вот стойка, вот картина, знакомая на стене, да и столы, те самые, за которыми он сиживал много раз. В одном он прав. Это место уже никогда не будет таким, как раньше. Из-за стойки торчат ноги бармена. Один кроссовок на ноге, а другой отлетел к стене. Дверь на кухню распахнута, и за ней просматривается недвижное тело повара. Остальные сидели там же, где Шульгай их оставил. По крайней мере, до того, как их нашли пули. Глаза привыкли к полумраку, и то, что он видел, было настолько нереально, что воспринималось кадром из фильма Квентина Тарантино. Трое или четверо вломились плотной толпой и сразу же открыли огонь. АК-74 с калибром 5,45 – не самый мощный патрон, но выпустив в небольшом помещении по магазину, можно за считанные секунды искромсать мебель и стены, уничтожая все, что попадается живое. Легкую, как перышко, ласку отшвырнула вместе со стулом. Она лежала на боку, из развороченной груди текла кровь, напитывая форму и расползаясь черной лужей по полу. Шаман непроизвольно попытался прикрыться забинтованной рукой. Так и рухнул, прошитый сразу двумя очередями, словно в пионерском салюте, из-под вскинутой ладони тек кровавый ручей. Ричард остался сидеть, привалившись спиной к стене. Настоящий волчара, он успел отреагировать на вторжение. В руке был намертво зажат Стечкин. Похоже, что даже выстрелил один раз, до того, как в его крепкое могучее тело вошло 5 или 6 пуль. Шульга, осторожно стараясь ни на что не наступить и ничего не задеть, прошел в глубину зала. Из последних сил, сохраняя остатки хладнокровия, осмотрел всех убитых. Это был не бандитский налет. Всех пятерых, включая повара и бармена, не просто расстреляли, но и законтрили одиночными в головы. Но не это заставило Шульгу надолго оцепенеть. Обнаружилась в общей жуткой картине деталь, которая переводила произошедшее совершенно в иную плоскость. На лбу у майора Рычина, начальника Центра государственных ликвидаторов Мирослав, закрывая дыру, была прилеплена окровавленная 100-долларовая купюра. И на ней, выведенные несмываемым лаковым маркером, чернели цифры. 9-6-0-0-0-0-0. Продолжение следует. Киев, Волноваха, Новотроицкая, Гранитная, Киев. 20 июня 2017 года, 29 января 2018 года. Вы прослушали фрагмент аудиокниги. Продолжение этой книги вы можете прослушать на нашем сайте, ссылка в описании.